Глава 9. «Мы точно знаем, что есть еще одна жертва?» — спросил лейтенант Маркет. «У нас же пока нет подтверждения результатов анализа ДНК». «Зато есть две разные группы крови», — сказала Джейн. «Отрезанная кисть принадлежала жертве с первой группой крови, резус-фактор положительный, а у Лориан Такер вторая группа с положительным резусом, значит, доктор Айлс не ошиблась». В зале совещаний воцарилась долгая тишина. «Дело принимает все более интересный оборот», — тихо произнес доктор Цукер. Джейн посмотрела на него через стол. Под пристальным взглядом доктора Лоуренса Цукера, судебного психиатра, ей всегда становилось не по себе. Вот и сейчас он глядел на нее так, словно она была единственным объектом его внимания, и ей казалось, что своим взглядом он проникает в самые глубины ее сознания. Они работали вместе еще по делу хирурга 2,5 года назад, и Цукер знал, какие мысли и чувства терзали ее потом. Знал о ночных кошмарах и приступах панического страха и видел, как она то и дело терла рубцы на ладонях, будто стараясь загладить жуткие воспоминания. За это время кошмарные сны об Уоррене Хойте почти прошли. Но всякий раз, когда Цукер пронзал ее своим взглядом, она чувствовала себя незащищенной, потому что он знал, насколько уязвимой она была когда-то, и не любила его за это. Джейн отвела взгляд в сторону и посмотрела на двух других детективов, Барри Фроста и Еву Косовец. «Взяв Косовец в команду, — подумала она, — мы сделали ошибку. О том, как ее выворачивало на снег, да еще прилюдно, стало известно всему отделу, и Джейн заранее знала, как над ней будут издеваться. На другой день после Рождества на столе в приемное отдело странным образом появилось огромное пластмассовое ведро с написанной на нем фамилией Косовец. Любой другой посмеялся бы над шуткой или разозлился. Она же с видом побитого тюленя тихо сидела в своем кресле, не в силах вымолвить ни слова. «Да уж, в этом мужском клубе Косовец долго не протянет», — подумала Джейн, — «если только не научится давать сдачи». «Итак, у нас имеется убийца, который не просто расчленяет свои жертвы», — сказал Цукер, — «но и переносит части тела с одного места преступления на другое. У вас есть фотографии кисти?» «У нас полно фотографий», — ответила Джейн и передала Цукеру папку с данными вскрытия. «По виду можно почти с полной уверенностью сказать, рука женская. От таких снимков кого угодно могло вывернуть наизнанку, однако лицо Цукера, пока он их быстро просматривал, оставалось все таким же бесстрастным, ни тени отвращения, только острое любопытство. Или, может, так в его взгляде отражалась страсть? Что, если ему даже нравилось рассматривать следы жестокого обращения с телом девушки?» Наконец Цукер нашел снимок отрезанной кисти. «На ногтях никакого лака, хотя выглядят они ухоженными. Да, согласен, рука, похоже, женская». Он взглянул на Джейн. Его бледно-голубые глаза смотрели поверх очков в тонкой металлической оправе. «А что по отпечаткам?» «За жертвой по картотеке ничего не значится, в армии не служила, никаких данных и по НИКЦ». Примечание. «Национальный информационно-криминологический центр». Конец примечания. «Неужели ее нет ни в одной базе данных? Во всяком случае, отпечатки пальцев нигде не зарегистрированы». «А что, если это кисть из медицинских отходов? Может, ее попросту ампутировали в какой-нибудь больнице?» «Я проверил во всех медицинских центрах по Бостону и в его окрестностях», — вмешался Фрост. «За последние 2 недели было произведено только 2 ампутации кистей рук. Одну сделали в центральной массачусетской больнице, другую — в Пилгриме. Обе — результат несчастного случая. Первая — травма от цепной пилы, вторая — от укуса собаки. В обоих случаях кисти оказались до того покалечены, что реплантация была невозможна. И в первом случае пострадавший мужчина». «Эту кисть откопали не в больничных отходах», — сказала Джейн. «Да и не покалеченная она совсем. Ее отсекли очень острым зазубренным лезвием. И сделал это явно опытный хирург. Верхушка лучевой кости срезана, да и кровопотерю даже не пытались остановить. Сосуды не перетянуты, никакого послойного рассечения кожи, одним махом отрезано». «Может, она принадлежит кому-нибудь из числящихся в розыске?» «Только не в Массачусетсе», — заметил Фрост. «Мы расширяем область поисков. Теперь под условие поиска подпадают все белые женщины. А жертва исчезла, судя по всему, не так давно, ведь рука даже не начала разлагаться. Ее могли заморозить», — предположил Маркет. «Нет», — возразила Джейн. Под микроскопом не видно никаких клеточных повреждений. Так доктор Айлс говорит. При заморозке вода расширяется и разрывает клетки, но она ничего такого не обнаружила. Кисть могли охладить или положить в пакет со льдом, как делают при перевозке донорских органов. А то, что она не была заморожена, это точно. Поэтому мы считаем, что жертва была убита всего лишь несколько дней назад. «Если только ее действительно убили», — заметил Цукер. Присутствующие разом воззрелись на него. Жуткий смысл его слов заставил всех замолчать. «Думаете, она еще может быть жива?» — наконец проговорил Фрост. «Ампутация не всегда приводит к смертельному исходу». «О!» — воскликнул Фрост. «Отрезать руку, не убивая!» Цукер просмотрел один за другим оставшиеся снимки из папки с данными вскрытия, останавливая на каждом пытливый взгляд, точно ювелир, глядящий в лупу. Наконец он отложил их в сторону. «Существуют две вероятные причины, побудившие убийцу расчленить тело. Первая чисто практическая. Ему нужно было избавиться от него. Среди убийц встречаются личности самоуглубленные и целенаправленные. Они понимают, от судебных улик необходимо избавляться и прячут следы своих преступлений». «Организованные убийцы», — кивнул Фрост. «Если убийца расчленил жертву, а потом рассовал отдельные части тела по разным местам или припрятал, значит, он распланировал все заранее и действовал продуманно». «В нашем случае они даже не были спрятаны», — сказала Джейн. «Он разбросал их по всему дому в таких местах, где их нельзя было не заметить». Она передала Цукеру другую пачку фотографий. «Это с места преступления». Цукер раскрыл папку и принялся задумчиво разглядывать первый снимок. «Еще интересней», — проговорил он. Он глядит на отрезанную руку на столе, и на ум ему приходит только такое слово. «Кто накрыл стол?» Он посмотрел на нее. «Кто расставил тарелки с бокалами и разложил серебряные приборы?» «Мы считаем преступник». «Почему?» «Да черт его знает почему!» «Я имею в виду, почему вы решили, что это сделал именно он?» «Потому что на тыльной стороне одной из тарелок, к которой он прикасался, было пятно крови». «Отпечатки?» «К сожалению, не остались. Он был в перчатках». «Значит, спланировал все заранее, действовал преднамеренно». Цукер снова перевел взгляд на фотографию. «Накрыто на четверых. Это что-то означает?» «Нам известно не больше вашего». «В шкафу было 8 тарелок, так что он мог поставить и больше, но почему-то предпочел только 4». «Так что вы об этом думаете, доктор Цукер?» — спросил лейтенант Маркет. Психиатр ничего не ответил. Медленно перебрав фотографии, он остановился на снимке отрезанной руки в ванной. Потом нашел фотографию с кухни и снова остановился. Последовала долгая пауза. Он молча рассматривал оплывшие свечи по краям начерченного на полу круга и то, что было в середине круга. «Похоже на какой-то таинственный ритуал, мы так считаем», — прокомментировал Фрост. «Меловой круг, сгоревшие свечи». «Безусловно, все это напоминает ритуал». Цукер поднял глаза, и в них сверкнул огонек, от которого у Джейн мороз прошел по коже. «Круг начертил преступник?» Джейн задумалась, смутившись от такого вопроса. «Вы что ж, думаете, это могла сделать и жертва?» «Я не буду давать никаких заключений. Надеюсь, вы тоже. Почему вы так уверены, что жертва не могла начертить круг? И что она сама не была добровольной участницей ритуала?» Джейн чуть не рассмеялась. «Ну да, я бы, пожалуй, тоже добровольно отдала голову на отсечение». И сказала: «Круг, несомненно, начертил убийца, он же зажег свечи. Потому что мы не нашли в доме ни одного кусочка мела. После того, как он разрисовал пол на кухне, он забрал мел с собой». Цукер откинулся на спинку кресла и подытожил: «Значит, убийца расчленяет жертву, но части тела не прячет, лицо жертвы не обезображивает. Из улик не оставляет почти ничего, и это указывает на то, что он знает, какие улики принимаются в суде, а какие нет. Тем не менее, он нам подбрасывает, с позволения сказать, самую весомую улику из всех — часть тела другой жертвы». Он задумался, следы спермы остались? В теле жертвы не обнаружено. А на месте преступления? Криминалисты обшарили весь дом с ультрафиолетовым спектроскопом, нашли кучу разных волос и ни капли спермы. Вот вам еще характеристика вполне осознанного поведения. Преступник не оставляет следов сексуальной активности. Если он и впрямь сексуальный маньяк, то ему удается отсрочивать семяизвержение ради собственной безопасности. «А если он не сексуальный маньяк?» — спросил Маркет. «Тогда я не до конца понимаю, что все это значит», — ответил Цукер. «Это расчленение жертвы, выставление на показ частей тела, свечи, меловой круг». Он оглядел сидящих за столом. «Полагаю, мы все думаем одно и то же. Некий сатанинский обряд». «Был сочельник», — прибавил Маркет, — «святой вечер. И наш потрошитель объявляется вовсе не за тем, чтобы чествовать дающего мир», — заметил Цукер. «Нет, он пытается взывать к князю тьмы». «Там есть еще одна фотография, на которую вам стоит взглянуть», — заметила Джейн, указывая на пачку снимков, до которых у Цукера еще не дошли руки. «Там надпись, оставленная на стене, выведена кровью жертвы». Цукер нашел фотографию. «Три перевернутых креста», — сказал он. «Наверняка какой-то сатанинский смысл». «А это еще что за знаки под крестами?» «Это слово». «Что-то не разберу. Обратное изображение. Можно прочесть, если поднести зеркало». Цукер вскинул брови. «Вы ведь знаете, что обозначает зеркальное письмо, верно?» «Нет. А что оно обозначает?» «Когда дьявол заключает сделку, собираясь купить твою душу, договор составляется и подписывается зеркальным способом». Насупившись, он снова взглянул на слово. «Так что там написано?» «Пеккави», это по латыни, означает «я согрешил». «Признание», — предположил Маркет. «Или бахвальство», — сказал Цукер. «Признание сатане, я де исполнил твою волю, повелитель». Он оглядел разложенные на столе фотографии. «Очень бы хотелось встретиться с этим потрошителем в комнате допросов. Символизма здесь с избытком. Почему он именно так расположил части тела? Что означает кисть руки на блюде? И четыре прибора на столе?» «Четыре всадника из апокалипсиса», — тихо сказала детектив Косовец. Это было одно из редких замечаний, сделанных ею за все время совещания. «С чего вы взяли?» — удивился Цукер. «Мы же говорим о сатане, о грехе». Косовец откашлялась, стараясь придать голосу твердость. «Это библейская тема. Четыре столовых прибора могут означать и трех его незримых друзей, приглашенных на полуночное застолье», — предположила Джейн. «Библейская тематика вас не убедила?» — спросил Цукер. «Я понимаю, что все здесь указывает на сатанизм», — ответила Джейн. «Ну, скажем, круг, свечи, зеркальное письмо, перевернутые кресты. Похоже, преступник и хотел, чтобы мы пришли к такому заключению». «Думаете, это инсценировка? Может, он хотел скрыть настоящую причину убийства Лори Энн Такер?» «Тогда каковы же его мотивы? У нее были проблемы в личной жизни. Она разведена, бывший муж живет в Нью-Мексико, и расстались они как будто мирно. В Бостон она перебралась только 3 месяца назад. Других мужчин у нее вроде бы не было. А работа была?» «Я беседовала с ее начальником музея науки», — снова заговорила Ева Косовец. «Лори Энн работала в сувенирной лавке. Ни с кем не ссорилась, вела себя тихо, смирно». «Мы это точно знаем?» — переспросил Цукер. Свой вопрос он адресовал Джейн, а не Косовец, выказав тем самым свое пренебрежение, отчего та вся зарделась. Еще один удар по ее и так уже уязвленному самолюбию. «Детектив Косовец, кажется, только что сказала вам, что именно мы знаем», — ответила Джейн, поддерживая члена своей команды. «Ладно», — сказал Цукер, — «тогда почему убили эту женщину? Зачем было обставлять все как бы под сатанинский обряд, если все иначе?» «Что было интереснее и привлекало внимание?» Цукер усмехнулся, как будто бы мы могли не обратить внимания. «Не мы. Расчет был на того, кто имеет вес для преступника». «Вы имеете в виду доктора О'Доннелл, верно?» «Как известно, убийца звонил О'Доннелл, хотя она уверяет, что ее тогда не было дома». «Вы что ж, ей не верите?» «Мы не можем это доказать, потому что она стерла все телефонные сообщения. Она сказала, звонок где был ошибочный». «С чего вы взяли, что это неправда?» «Вы же знаете ее, так ведь?» Он молча посмотрел на Риццоли. «Знаю, что у вас не были трения. И ее дружба с Уорреном Хойтом не дает вам покоя». «Речь не о моих взаимоотношениях с О'Доннелл». «Да нет, о них самых. Она поддерживает дружбу с человеком, который вас чуть не убил, и который спит и видит, как бы довести дело до конца. Джейн подалась вперед, напрягшись всем телом. «Оставьте это, доктор Цукер», — спокойно проговорила она. Взглянув на нее, психиатр увидел в ее глазах нечто такое, что вынудило его пойти на попятную. «Стало быть, вы подозреваете О'Доннелл», — уточнил он. «Я ей не доверяю. Она телохранительница для преступников. Пообещайте ей кругленькую сумму, и она будет до хрипоты защищать в суде любого убийцу. Заявит, что у него, мол, наличествуют неврологические нарушения, и он не может отвечать за свои поступки, что его надо лечить, а не сажать». «Блюстители правопорядка ее недолюбливают, доктор Цукер, что ни говори», — добавил Маркет. «Послушайте, даже если бы мы любили ее, — заметила Джейн, — вопросов у нас все равно не стало бы меньше. Зачем убийца звонил ей с места преступления? Почему ее не было дома? И почему она не признается, где была?» «Потому что знает, вы уже заранее настроены к ней враждебно. Она даже не подозревает, до какой степени враждебности она может меня довести. Детектив Риццоли, вы что, намекаете, будто доктор О'Доннелл как-то связана с этим преступлением?» «Нет, но она способна играть на этом, питаться этим. Так или иначе, она вдохновительница». «Как это?» «Знаете, кошка иногда убивает мышку и приносит ее хозяину домой в качестве своеобразного жертвоприношения, в знак привязанности». «Так вы полагаете, наш убийца пытается произвести впечатление на О'Доннелл?» «Поэтому он и позвонил ей. Поэтому и обставил убийство так изощренно, чтобы привлечь ее внимание. А потом, чтобы его работу точно заметили, позвонил по 911. Ну, а еще через пару-тройку часов, пока мы торчали на кухне, он позвонил в дом жертвы из телефона автомата, чтобы проверить, там мы или нет. Этот тип всех нас приманил, стражи порядка и О'Доннелл». «Неужели ей невдомек, в какой она опасности?» — удивился Маркет. «Надо же привлечь к себе внимание убийцы. Похоже, ее это нисколько не пугает». «Что же тогда может напугать такую дамочку?» «Маленький знак привязанности, который он, возможно, ей пришлет. Что-нибудь вроде дохлой мышки». Джейн задумалась. «Не будем забывать. Кисть руки Лоры Энн Такер мы так и не нашли». Глава 10. Джейн думала об этой кисти руки даже на кухне, нарезая курицу для позднего ужина. Она поставила еду на стол, где уже, как обычно, сидел ее безукоризненно выглядящий муж с засученными рукавами и с детской слюной на воротничке. Что может быть привлекательнее, чем мужчина, терпеливо поглаживающий по спине свою отрыгивающую дочурку? Реджина громко рыгнула, и Габриэль рассмеялся. «Как же это прекрасно, когда все они вместе, в целости и сохранности». Потом Джейн взглянула на порезанную курицу и вспомнила то, что лежало на другом блюде, на обеденном столе у другой женщины, и отодвинула тарелку в сторону. «Мы все состоим из мяса, как этот цыпленок, как говядина». «А я думал, ты голодна», — сказал Габриэль. «Расхотелось что-то. Она перестала мне казаться аппетитной. Все из-за этого дела. Хотела бы я перестать о нем думать. Я видел папки, которые ты сегодня принесла, не удержался и просмотрел. Мне бы это тоже не давало покоя». Джейн покачала головой. «У тебя же, по-моему, отпуск. Зачем тебе разглядывать фотографии со вскрытия?» «Они лежали прямо здесь, на кухонном столе». Он пересадил Реджину на детский стульчик. «Хочешь поговорить? Так выкладывай все, что думаешь, если хочется. Если считаешь, это поможет». Она посмотрела на Реджину, внимательно наблюдавшую за ними, и вдруг рассмеялась. «Странно. Когда она подрастет и будет все понимать... Вот уж действительно интересные у нас могут получиться семейные разговоры. Ну что, дорогая, сколько обезглавленных трупов ты видела сегодня?» «Она еще ничего не понимает, так что рассказывай». Джейн встала и направилась к холодильнику, достала бутылку светлого пива и хлопнула пробкой. «Джейн, тебе действительно хочется знать подробности?» «Я хочу знать, что тебя так беспокоит». «Ты же видел фотографии и знаешь, что меня беспокоит». Джейн снова села и глотнула пиво. «Иногда, — спокойно продолжала она, глядя на запотевшую бутылку, — я думаю, какое безрассудство заводить детей, любить их, воспитывать, а потом смотреть, как они вступают в мир, где их ждут страдания, и встречаются такие типы, как Уоррен Хойт, — подумала она, но имени его не произнесла. Она почти никогда не произносила его имени. Это все равно, что воззвать к самому дьяволу». Тут вдруг зазвонил домофон, она вздрогнула. и взглянула на стену, где висели часы, 10:30. «Сейчас поглядим, кого это еще принесло». Габриэль прошел в гостиную и нажал на кнопку домофона. «Да». Из динамика послышался нежданный голос. «Это я», — ответила мать Джейн. «Заходите, госпожа Рицули», — проговорил Габриэль, впуская гостя в дом, а потом с удивлением посмотрел на Джейн. «Уже так поздно, что это она?» «Даже боюсь спрашивать». Они услышали на лестнице шаги Анжелы, непривычно медленные и тяжелые, сопровождавшиеся каким-то шумом, словно она что-то тащила за собой. И только когда госпожа Рицоли добралась до лестничной площадки третьего этажа, они увидели, что это было. Чемодан. «Мам!» — выговорила Джейн, но даже сказав это, не могла поверить, что женщина с растрепанными волосами и безумным взором и есть ее мать. Пальто у Анжелы было расстегнуто, край воротника замялся внутрь, брюки промокли до колен, как будто она продиралась к их дому по сугробам. Она схватилась за чемодан обеими руками, словно собираясь запустить им в кого-нибудь, все равно в кого. Вид у нее и правда был грозный. «Мне нужно переночевать у вас сегодня», — сказала Анжела. «Что? Так можно войти или нет?» «Конечно, мам!» «Давайте помогу, госпожа Рицоли», — сказал Габриэль, забирая у нее чемодан. «Вот видишь», — заметила Анжела, кивнув на Габриэля, — «так и должен вести себя мужчина. Стоит ему увидеть, что женщине нужна помощь, как он тут же предлагает свои услуги. Именно так и должен поступать джентльмен». «Да что случилось, мам?» «Что случилось, что случилось? Даже не знаю, с чего начать». Тут расныкалась Реджина в знак протеста, что про нее забыли. Анжела тотчас же кинулась на кухню и взяла внучку со стульчика на руки. «О, крошка, бедная девочка, ты даже не представляешь, что тебя ждет, когда ты вырастешь». Анжела присела к столу и принялась укачивать внучку, прижимая ее к груди так крепко, что Реджина начала извиваться, силясь высвободиться из удушающих объятий. Это ненормальный. «Ладно, мам», — вздохнула Джейн. «Ну что там папа натворил?» «От меня ты ничего не узнаешь». «Тогда от кого?» «Я не собираюсь настраивать детей против отца. Родители не вправе обливать друг друга грязью. Я уже не ребенок и хочу знать, что происходит». Но Анжела и не собиралась ничего объяснять. Она сидела, раскачиваясь взад-вперед, прижимая к груди ребенка. Судя по ее личику, желание Реджины высвободиться из бабкиных объятий становилось все более невыносимым. «Хм, и сколько ты собираешься у нас жить, мам?» «Не знаю». Джейн взглянула на Габриэля. Он проявил достаточно мудрости и не стал участвовать в разговоре, но в его глазах она заметила искру смятения. «Надо бы подыскать новое место жительства», — сказала Анжела, — «собственную квартиру». «Погоди, мам, ты же не хочешь сказать, что больше никогда не вернешься?» «Как раз это я и хочу сказать. Я, Дженни, собираюсь начать новую жизнь». Она посмотрела на дочь, вызывающе вскинув подбородок. «Другие женщины поступают точно так же. Они бросают своих мужей и живут себе спокойно. Мужья нам не нужны, можно обойтись и без них». «У тебя же нет работы, мам». «Как ты думаешь, чем я занималась последние 37 лет?» «Только и знала, что кормить да обстирывать этого мужчину. А он, думаешь, ценил мои труды?» «Являлся домой и заглатывал все, что я перед ним ставила. Даже не задумывался, что в стряпню я всю душу вкладываю. Знаешь, сколько людей советовало мне открыть свой ресторан?» «И то верно», — подумала Джейн, — «знатный был бы ресторанчик». Но она предпочла промолчать, чтобы не потакать безумству. «Так что никогда не говори мне, у тебя нет работы. Моя работа — забота об этом мужчине, и я ничего не просила взамен. Так почему бы мне не делать то же самое, только за деньги?» Она снова крепко прижала Реджину к груди, и малышка недовольно пискнула. «Я поживу у вас совсем недолго, спать буду в детской, мне и на полу будет чудесно. Ходите себе на свою работу, а я буду присматривать за внучкой. Сама знаешь, с ней забот не оберешься». «Ладно, мам», — вздохнула Джейн и направилась к телефону. «Раз ты не хочешь говорить, что случилось, прошу у папы». «Что ты делаешь?» «Звоню ему». «Держу пари, он уже раскаялся и готов извиниться». «Держу пари, он сидит голодный, как волк, и мечтает, чтобы его шеф-повар поскорее вернулся». Джейн сняла трубку и стала набирать номер. «Можешь не трудиться», — сказала Анжела. В трубке раздался один гудок, другой... «Говорю же, он не возьмет трубку. Его дома нет». «Ну и где же он?» — удивилась Джейн. у нее. Джейн стояла как вкопанная, вслушиваясь в долгие безответные гудки телефона в родительском доме. Затем она медленно положила трубку и повернулась к матери. «У кого?» «У нее, у этой потаскушки». «Господи, мам! Господь тут ни при чем». Анжела вдруг резко вздохнула и всхлипнула, а потом нагнулась, еще крепче прижав Реджину к груди. «Папа что, с кем-то встречается?» Анжела безмолвно кивнула, подняла руку, чтобы утереть лицо. «С кем? С кем он встречается?» Джейн села напротив матери и поглядела ей в глаза. «Кто она, мам?» «С работы», — прошептала Анжела. «Так у них же там одни старики». «Она новенькая, она...» Голос у Анжелы вдруг дрогнул. «Молодая». Зазвонил телефон. Анжела вскинула голову. «Я не буду разговаривать с ним. Так и передай». Джейн взглянула на дисплей определителя. Номер был незнакомый. Может, и правда папа звонит, только с ее телефона, с Потаскушкиного. «Детектив Риццоли», — рявкнула она в трубку. И после короткой паузы услышала, что неважный выдался вечерок. «Хуже не бывает», — тут же ответила она сама себе, узнав голос детектива Даррена Кроу. «Что там еще?» — спросила она. «Плохо дело. Мы тут в Биконхилле. Вам с Фростом тоже надо бы подъехать». «Незавидная выпала мне роль сообщать такое, но...» «Разве сейчас не твое дежурство?» «Думаю, теперь наше общее, Риццоли». Голос у Кроу звучал как никогда мрачно, без тени свойственного ему сарказма. Он тихо добавил: «На сей раз жертва из наших». «Жертва из наших, полицейский». «Кто?» — спросила она. «Ева Косовец». Джейн не могла вымолвить ни слова, стояла, крепко сжав пальцами трубку телефона, и думала: «А я ведь видела ее всего несколько часов назад». «Риццоли!» Джейн откашлялась. «Давай адрес». Она положила трубку и заметила, что Габриэль уже отнес Реджину в детскую, и Анжела теперь сидела, печально понурившись, с пустыми руками. «Прости, мам», — сказала Джейн, — «мне надо идти». Анжела сокрушенно пожала плечами: «Конечно, ступай. Поговорим, когда вернусь». А она наклонилась поцеловать маму в щеку, и только сейчас вблизи разглядела, какая дряблая у Анжелы кожа, какие потухшие глаза. «Когда же ты успела так постареть?» Джейн защелкнула кобуру с пистолетом и достала из шкафа куртку. Застегиваясь, она услышала, как Габриэль произнес: «Не самое подходящее время». Она повернулась к нему: «Что будет, когда я тоже состарюсь, как мама? Неужели и ты бросишь меня ради какой-нибудь молоденькой фифы?» «Я могу задержаться», — предупредила она, — «так что не ждите». Глава 11. Маура выбралась из своего «Лексуса» и ступила на заиндевелую мостовую. Лед затрещал у нее под ногами, как разбитое стекло. Снег, подтаявший за день, когда потеплело, снова смерзся на пронизывающий холодном ветру, который к вечеру усилился. И в многочисленных отсветах огней патрульных машин каждая пядь земли лоснилась, отливая коварным блеском. Маура увидела, как по тротуару, размахивая руками, скользит полицейский, силясь удержаться на ногах, и как у обочины протащила юзом фургон с бригадой криминалистов, так что тот едва не врезался в задний бампер, припаркованный у тротуара патрульной машины. «Осторожнее там, док!» — крикнул патрульный через улицу. «Один из наших тут уже навернулся. Думали, руку сломал». «Могли бы и солью посыпать». «Угу», — буркнул он, — «могли бы. Только кому это сейчас нужно? Город уже давно спит». «Где детектив Кроу?» Полицейский махнул рукой в сторону стоявших в ряд элегантных частных домиков. «41-й номер. Это недалеко, через несколько домов. Могу проводить». «Не стоит, я сама как-нибудь. Спасибо». Маура остановилась, пропуская очередную патрульную машину, которая свернула за угол, чуть было не наехав на край тротуара. Она насчитала по меньшей мере 8 полицейских машин, запрудивших улицу. «Понадобится место и для труповоза, а ему тут не развернуться», — сказала она. «Неужели всем этим машинам так уж необходимо здесь находиться?» «Да, необходимо», — бросил полицейский, услышав такой тон. Маура оглянулась на него. В пульсирующих отблесках полицейских мигалок по его лицу пробегали мрачные тени. «Нам всем надо быть здесь. Мы перед ней в долгу». Маура вспомнила тот ужасный вечер в сочельник, как Ева Косовец стояла на улице, скрючившись, и ее выворачивала наизнанку прямо на снег. Вспомнила она и то, как патрульные подтрунивали над слабой девушкой-детективом. Теперь она мертва, и насмешники притихли в скорбном почтении к павшему полицейскому. Патрульный тяжело вздохнул, ее приятель тоже. «Полицейский?» «Да, помогите нам поймать этого гада, док». Маура кивнула, постараюсь. И двинулась дальше по тротуару, чувствуя на себе взгляды всех полицейских, конечно же, заметивших, как она подъехала. Они узнали ее машину, да и кто она сама, они тоже знали. Маура видела, как они, похожие на тени, приветственно кивали ей, сгрудившись в кучку, и как изо рта у них валил пар, точно дым у курильщиков, собравшихся перекурить на скорую руку. Они знали о трагическом поводе ее приезда, равно как и о том, что однажды кто-нибудь из них тоже может стать объектом ее внимания. Внезапный порыв ветра поднял облако снега. Маура зажмурилась и опустила голову, пряча лицо от жалящих снежинок. А когда снова ее подняла, заметила человека, которого она никак не ожидала здесь увидеть. На другой стороне улицы стоял отец Даниэль Броффи и тихо разговаривал с молоденьким полицейским, привалившимся спиной к патрульной машине, как будто его ноги не держали. Одной рукой Броффи обхватил плечо другого полицейского, стараясь его успокоить. Тот припал к его груди, рыдая, и Броффи пришлось обнять его уже обеими руками. Остальные полицейские стояли чуть поодаль, в неловком молчании, шаркая ногами и потупив глаза, от того, что чувствовали себя крайне неудобно при виде столь бурного проявления горя. Хотя Маура не могла разобрать слов Броффи, она видела, как молоденький полицейский кивал и слышала, как что-то отвечал сквозь слезы. «Никогда не смогла бы работать так, как Даниэль», — подумала она. «Куда легче резать мертвецов и распиливать кости, чем утешать в скорби живых?» Даниэль вдруг вскинул голову и заметил ее. Некоторое время они смотрели друг на друга. Затем она отвернулась и пошла дальше, к дому, где на крыльце, отделанном чугунной решеткой, уже трепетала на ветру лента оцепления. У Броффи своя работа, а у нее своя. Пора сосредоточиться. Однако, хотя она и старалась смотреть прямо перед собой на тротуар, мысли ее возвращались к Даниэлю. Будет ли он еще здесь, когда она управится с делами? Если да, то что потом? Пригласить его на чашечку кофе? А не будет ли это поспешностью или проявлением слабости с ее стороны? Может, просто пожелать ему доброй ночи и пойти своей дорогой, как всегда? А чего я вообще хочу? Маура пошла к нужному зданию и остановилась на тротуаре, оглядывая изящный трехэтажный особняк. Во всех окнах горел свет. Кирпичные ступени вели к массивной парадной двери, на которой в отсветах декоративных газовых фонарей поблескивало медное кольцо. Несмотря на праздник, никаких украшений на крыльце не было. Этот дом был единственным неукрашенным строением на улице. Через широкие эркеры Маура заметила проблески пламени в растопленном камине, но ни одного рождественского огонька. «Доктор Айлс?» Она услышала скрежет металлических петель и увидела, как кто-то из детективов распахнул боковую калитку из кованого чугуна. Это был Роланд Трип, один из старейших полицейских в отделе по расследованию убийств, и сейчас он выглядел на свой возраст. Он стоял под газовым фонарем, отбрасывавшим желтоватые отсветы на его лицо, отчего кожа у него под глазами и на опущенных веках казалась еще более дряблой. Хотя на нем была просторная длинная куртка, он явно озяб, и говорил он, стиснув зубы, словно силясь сдержать их стук. «Жертва там, с задней стороны», — сказал Трип, придерживая калитку, чтобы она могла войти. Маура прошла через калитку, и та со скрежетом захлопнулась. Детектив провел ее в узкий боковой дворик, подсвечивая дорогу пляшущим лучом карманного фонарика. После недавнего снегопада широкую кирпичную дорожку успели расчистить, и сейчас кирпичи были лишь слегка припорошены свежим снегом. Трип остановился и указал лучом фонарика на низенький сугроб у края дорожки, забрызганный чем-то красным. Это и насторожило дворецкого. Он первый увидел кровь. «Здесь что, есть дворецкий?» — Ну да. Здесь речь идет именно о таких деньгах. — Чем же он занимается, хозяин дома? — Говорит, профессор истории на пенсии, преподавал в Бостонском колледже. — Не думала, что профессора истории так хорошо живут. — Вам лучше заглянуть внутрь. Не очень-то похоже на профессорский дом. У этого парня другие деньги. Трип указал фонариком на боковую дверь. Дворецкий вышел отсюда с мешком для мусора. Дальше пошел вон к тем мусорным бакам, и тут заметил, что калитка открыта. Тогда-то он первый раз и заподозрил неладное. Ну, а после двинул обратно по этому дворику, чтобы оглядеться. Увидел кровь и смекнул, дело и правда дрянь. И вот здесь на кирпичах он разглядел следы крови, Они вели на задворке. Маура посмотрела на землю. Значит, жертву волокли по этой дорожке. Сейчас все покажу. И Трип направился к задней части особняка, где располагался небольшой внутренний дворик. Луч фонарика скользнул по обледенелому плетнику и клумбам, прикрытым от зимних холодов сосновыми ветками. Посреди дворика стояла белая беседка. Должно быть, летом приятно посидеть здесь, в теньке, потягивая кофе и вдыхая живительные запахи сада. Только нынешняя обитательница беседки уже ничего не могла вдохнуть. Маура сняла шерстяные перчатки и натянула резиновые. Они совсем не защищали от пронизывающего до костей ледяного ветра. Присев на корточки, она отдернула полиэтиленовую пленку, прикрывавшую фигуру в смятой одежде. Детектив Ева Косовец лежала на спине с вытянутыми по бокам руками. Ее светлые волосы слиплись от крови, она была во всем черном, в черных шерстяных брюках, бушлате и ботинках. Бушлат расстегнут, свитер задрался кверху, под ним испачканное кровью тело. На ней была кобура, оружие на месте. Маура перевела взгляд на ее лицо и тут же отпрянула в ужасе. У девушки были отрезаны веки. Огромные глаза так и остекленели, ничем не прикрытые. На висках застыли струйки крови, точно красные слезы. «Я видела ее всего лишь 6 часов назад», — сказала Маура, — «на другом месте преступления». Она взглянула на Триппа, его лицо было скрыто тенью, и единственное, что она увидела, — нависший над нею нескладный силуэт. «Там, в восточном Бостоне». Трипп кивнул. «Ева пришла к нам всего-то несколько недель назад, перевелась из отдела по борьбе с наркотиками и проституцией». «Она что, живет где-нибудь по соседству?» «Нет, мэм, квартира у нее в Маттапане». «Тогда что она здесь делала, в Бикон-Хилле?» «Этого даже ее парень не знает. Хотя кое-какие догадки у нас имеются». Маура вспомнила паренька-полицейского, который рыдал в объятиях Даниэла. «Тот полицейский ее парень? Ну, тот, что был с отцом Брофи?» «Для Бена это настоящий удар. Да и новость эту он узнал чертовски мерзким способом, был на патрулировании и услышал по радио. И он совсем без понятия, что ее занесло в этот район, вся в черном, да еще с оружием». Трип замялся и надолго смолк. Маура не могла не обратить на это внимание. «Детектив Трип», — окликнула она. Он вздохнул. «Мы не слишком хорошо с ней поступили. Ну, сами знаете, как оно вышло в сочельник. Похоже, с насмешками сильно переборщили». «О том, что ей стало плохо на месте преступления?» «Ну да, знаю, все это ребячество. У нас в отделе потешаются друг над дружкой каждый божий день. Дурачатся, подначивают один другого. А Ева, боюсь, приняла все близко к сердцу». «Но это не объясняет тот факт, что она оказалась в Бикон-Хилле». «Бен говорит, после всех этих шуточек она решила доказать, на что способна. Думаю, она здесь что-то копала и не стала ничего рассказывать в отделе». Маура посмотрела на лицо Евы Косовец, на ее вылупленные глаза. Руками в перчатках она раздвинула ее слипшиеся от крови волосы, чтобы нащупать на голове рваную рану, но никаких трещин на черепе не обнаружила. Удар, от которого оторвался лоскут кожи с волосистой части головы, был не очень сильный и не мог повлечь за собой смерть. Тогда Маура принялась обследовать туловище. Осторожно приподняла свитер, обнажив грудную клетку, и осмотрела запачканный кровью бюстгальтер. Глубокая колотая рана располагалась почти под самой грудиной. Кровь уже высохла и обрамляла края раны смёрзшейся коркой. Когда ее обнаружили? Вечером, часов около 10, слуга выходил с мусором, и раньше, ну, часов 6, но ее не заметил. Он что, выносил мусор 2 раза за вечер? В доме был обед на 5 персон, много еды, много отходов. Получается, смерть наступила где-то между 6 и 10 вечера. Выходит так. Когда молодой человек, детектива Косовец, видел ее живой последний раз? Днем, часа в 3, перед тем, как заступил на смену. Значит, у него алиби. Железное. Он весь вечер был с напарником. Трип замялся. Хотите измерить у нее температуру тела или что там еще? Температуру воздуха, если хотите знать, мы уже измеряли. 11 градусов мороза. Маура взглянула на тепло одетое тело. Ректальную температуру я тут не измерю. Не хочу раздевать ее в темноте. Да и ваш свидетель уже помог установить примерное время смерти. Будем считать, что он прав. Трип крякнул. Кажись, с точностью до секунды определил. Вам бы поговорить с этим малым, дворецким Джереми. Теперь-то я точно знаю, что значит быть зацикленным на деталях. Внезапно луч света прорезал тьму, и Маура увидела, как кто-то идет к ним через двор, подсвечивая себе путь фонариком. «Привет, док», — послышался голос Джейн. «Не знала, что ты уже здесь». Только подъехала. Маура выпрямилась, но лица Джейн в темноте не разглядела, только ореол ее кудряшек. «Не думала встретить тебя здесь. Мне ведь звонил Кроу». «Он и мне звонил». «А сам-то он где?» «В доме, хозяина допрашивает». Трип презрительно фыркнул. «А где же ему еще быть? Там тепло». «Это я только должен морозить здесь задницу». «Бог мой, Трип!» — воскликнул Джейн. «Похоже, ты любишь Кроу так же горячо, как я». «О, да, он отличный парень. Неудивительно, что его прежний напарник подался на пенсию раньше срока». Он вздохнул, и спирали пара вырвались в темноту. «По мне так пора бы пустить Кроу по кругу, чтоб всем в отделе досталось от него помаленьку. Пускай каждый терпит нашего красавчика по очереди». «Уж поверь, я от него уже натерпелась выше крыши», — сказала Джейн. Она взглянула на Еву Косовец, и голос ее смягчился. «С ней он повел себя как последняя сволочь. Ведь это была идея Кроу, верно? Выставить ведро на стол». «Ну да», — согласился Трип. «Только мы все виноваты, как ни крути. Может, она бы и не оказалась здесь, если б он вздохнул. Ты права, мы все сволочи. Значит, говорите, она пришла сюда выяснять что-то по делу», — напомнила Маура. «Был повод?» «О, Доннелл», — сказала Джейн. «Она была здесь сегодня в гостях, обедала». «Косовец следила за ней?» «Разговор о слежке у нас не был, но так, в двух-трех словах. О своих намерениях она ничего мне не говорила». «Значит, о, Доннелл была здесь, в этом доме?» «Она и сейчас здесь, ее допрашивают». Джейн еще раз взглянула на тело. «По-моему, верный поклонник О'Доннелл сделал ей очередной подарок». «Думаешь, убийца тот же?» «Я это знаю. Но здесь изуродованы только глаза, а все части тела на месте. Да и ритуальных знаков нет, как в Восточном Бостоне». Джейн посмотрела на Триппа. «Ты что, ничего ей не показывал?» «Как раз собирался». «Не показывал что?» — насторожилась Маура. Джейн вскинула фонарик и осветила черный ход. От того, что Маура там увидела, у нее по спине поползли мурашки. На двери были нарисованы три перевернутых креста, а под ними красным мелом один единственный выпученный глаз. «По-моему, это дело рук нашего мальчика», — заметила Джейн. «Может, какой-нибудь подражатель? Ведь точно такие же знаки в спальне Лори Энн Такер видела куча народу. Потом слухи среди полицейских. Если тебе нужно еще доказательство...» Джейн направила луч фонарика на нижнюю часть двери. На единственной гранитной ступеньке, ведущей в дом, лежал маленький, завернутый в ткань предмет. «Мы едва успели его развернуть, как все стало ясно», — сказала Джейн. «Похоже, нашлась левая кисть Лори Энн Такер». Внезапный порыв ветра, пронесшийся через задний двор, поднял клубы снежной пыли, обжегшие Маури глаза и щеки. Во внутреннем дворике зашуршала опавшая листва, заскрипела и содрогнулась беседка. «Думаешь, Джойс О'Доннелл имеет отношение к сегодняшнему убийству?» — тихо спросила Маура. «А то. Косовец следит за ней. Убийца видит ее и выбирает следующей жертвой. Связь с О'Доннелл по-прежнему налицо». «А может, он видел Косовец в сочельник? Она ведь тоже была на месте преступления. Не исключено, что он следил и за домом Лори Энн Такер». «Думаете, глядел и радовался?» — спросил Трип. «Ну да, смотрел и наслаждался всей этой суетой, ведь из-за него понаехало столько полицейских, из-за того, что он натворил. Надо же было почувствовать свою значимость». «Выходит, он явился сюда следом за Косовец», — предположил Трип, «потому что заметил ее в прошлый раз». «Черт, ну тогда дело принимает уже совсем другой оборот». Джейн взглянула на Мауру. «Значит, он мог с тем же успехом выследить любого из нас. Теперь он знает всех нас в лицо». Маура наклонилась и снова прикрыла тело пленкой. Когда она стянула резиновые перчатки, чтобы опять надеть шерстяные, руки у нее до того замерзли, что пальцы едва сгибались. «Я совсем окоченела, и уже вряд ли что смогу здесь сделать. Лучше перевести ее в морг, а мне надо отогреть руки. Перевозку вызвала? Уже едут. Если не возражаешь, пойду подожду их в машине. Не могу больше торчать на этом ветрище. По мне, так нам всем пора бы от него укрыться, — заметил Трип. Они втроем направились через боковой двор обратно и, пройдя через калитку, вышли к крыльцу, освещенному и желто-зеленым светом газового фонаря. На другой стороне улицы, в отблесках мигалок патрульных машин, виднелась толпа полицейских. Даниэль стоял вместе с ними. Он был на голову выше их всех, руки держал в карманах пальто. «Может, пойдешь с нами и подождешь в доме?» — предложила Джейн. «Да нет», — ответила Маура, не сводя глаз с Даниэля, — «в машине посижу». Джейн замолчала. Она тоже заметила Даниэля и, наверное, догадалась, почему Мауре захотелось остаться на улице. «Если хочешь согреться, док, — сказала Джейн, — то ловить тебе здесь нечего. Впрочем, делай, как знаешь». Она похлопала Триппа по плечу. «Идем. Пошли в дом, поглядим, как поживает наш красавчик». И они поднялись по ступенькам в дом. Маура стала на тротуаре, не отрывая взгляда от Даниэля, а он ее как будто не замечал. Кругом стояло столько полицейских, и ей было как-то неловко. Хотя что тут, собственно, такого? Она здесь для того, чтобы делать свое дело, а он свое. Разве старые знакомые не могут просто поприветствовать друг друга? Это ж так естественно. Она перешла улицу и направилась прямиком к кучке полицейских. И только тогда Даниэль увидел ее. Остальные тоже ее заметили и разом смолкли, когда она подошла. Хотя Маура общалась с полицейскими изо дня в день и видела их на каждом месте преступления, в их компании она всегда чувствовала себя как-то неловко. А может, это им становилось неловко в ее присутствии. Впрочем, сейчас, когда она чувствовала на себе их взгляды, взаимная неловкость ощущалась как никогда прежде. Маура догадывалась, что они о ней думали. «Чопорная доктор Айлс, улыбки от нее ни в жизни не дождешься». А может, они просто робеют? Может, это ее титул доктора медицины смущает окружающих и делает ее неприступной? Или, может, дело во мне? Может, они просто боятся меня? «Машина для перевозки трупов будет с минуты на минуту», — сказала она, начав разговор на авось. «Может, освободить для нее место на улице?» «Само собой, док», — сказал кто-то из полицейских и кашлянул. И снова наступила тишина. Пританцовывая от холода на обледенелой мостовой, полицейские смотрели кто куда, только не на нее. «Ну что ж, спасибо», — поблагодарила она, — «я подожду в своей машине». На Даниэля она даже не взглянула, просто отвернулась и пошла прочь. «Маура». Она оглянулась на голос и увидела, что полицейские все как один глядят ей вслед. «Постоянно, кругом какая-то публика», — подумала она. «Нам с Даниэлем, видно, не судьба побыть наедине». «Есть какие-нибудь новости?» — спросил он. Она заколебалась, зная, что за ней наблюдают окружающие. «Пока никаких. Все уже все знают. Может, поговорим? Возможно, я сумею как-нибудь утешить офицера Лайла, если узнаю побольше о случившемся?» «Это не совсем удобно. Не думаю. Можешь сказать только то, что сочтешь нужным». Маура задумалась. «Давай посидим в машине. Она тут недалеко». И они направились к машине, держа руки в карманах и пряча головы от порывов ледяного ветра. Маура думала о Еве Косовец, одиноко лежавшей во внутреннем дворике. Тело ее уже окоченело, кровь в жилах застыла. В такую ночь, да на таком ветру, охотников составить компанию убитой не нашлось. Они подошли к ее машине и забрались внутрь. Маура запустила двигатель и включила обогреватель, но воздух, хлынувший из воздуховода, тепла не принес. «Этот Лайл был ее молодым человеком?» — спросила она. «Для него это страшное горе. Не уверен, что мне удалось его утешить». «Я бы не смогла, так как ты, Даниэль. Человеческое горе для меня невыносимо. Но ведь твоя работа связана с ним, тебе приходится». «Но не на такой стадии, как тебе, когда надо иметь дело с совсем еще свежими ранами. От меня ждут конкретных ответов, а не утешений». Она взглянула на Даниэля, но в полумраке салона смогла разглядеть лишь его силуэт. Последний полицейский капеллан продержался здесь только 2 года. Думаю, не выдержал стресса, вот с ним и случился удар. Отцу Рою, чтоб ты знала, было 65. Выдержать постоянные ночные вызовы, конечно, дело не из легких, согласился он, выдохнув на стекло, которое тут же запотело. Полицейским тоже приходится несладко. как и врачам, и пожарным. Но не все так плохо, — прибавил он с тихим смешком, — тем более, что выезд на место преступления — единственная для меня возможность повидаться с тобой. Хотя Маура не видела глаз Даниэла, она ощущала, что он смотрит на нее, и благодарила Бога, что в салоне темно. — Раньше ты навещала меня, — заметил он. — Отчего же теперь не приходишь? — Но я же была на рождественской службе, верно? Он устало усмехнулся. — На Рождество приходят все, даже те, кто не верит. — Но я же была там и не пыталась тебя избежать. — Неужели, Маура, неужели ты меня избегаешь? Она не ответила. Некоторое время они смотрели друг на друга сквозь полумрак салона. Воздух, поступавший из обогревателя, мало-помалу нагрелся, и хотя окоченевшие пальцы у нее еще не отошли, щеки уже пылали. «Я знаю, что происходит», — тихо проговорил он. «Ничего ты не знаешь. Я такой же человек, как ты, Маура». Она вдруг рассмеялась. Это был горький смех. «Ну, это же банально. Святой отец и прихожанка». «Нет, не надо так. Но ведь это же и впрямь банально. Такое было уже тысячу раз. Священники и скучающие домохозяйки, священники и одинокие вдовы. У тебя это в первый раз, Даниэл?» «Лично у меня в первый, можешь не сомневаться». Ей вдруг стало стыдно за то, что она выплеснула на него свою досаду, и она отвернулась. «Что такого он ей сделал? Только предложил дружбу, заботу. Я сама разрушаю свое счастье». «Если тебя это хоть немного утешит, — спокойно ответил он, — ты не одна такая несчастная». Маура словно окаменела, прислушиваясь к шуму обогревателя. Хоть она и смотрела прямо перед собой на запотевшее изнутри лобовое стекло, все остальные органы чувств были обращены к Даниэлу. Даже будь она слепая и глухая, ничто не заставило бы ее усомниться в том, что он здесь, рядом. Настолько остро ощущала она его присутствие. Настолько же остро, как ритм своего сердца и напряженные нервы. Ее охватило постыдное возбуждение от признания Даниэла в том, что он тоже несчастен. Все-таки не только она страдает и не спит по ночам. Любовная тоска не выносит одиночества. Раздался громкий стук в ветровое стекло. Вздрогнув, Маура повернула голову и сквозь затуманенное стекло разглядела призрачный силуэт. Она опустила стекло и увидела лицо наклонившегося к ней полицейского. «Доктор Айлс, подъехал труповоз». «Спасибо, сейчас приду». Маура снова подняла стекло, по которому струйками потекла вода. Потом выключила двигатель и посмотрела на Даниэла. «У нас есть выбор», — сказала она. «Мы оба можем быть несчастными, а можем и дальше жить каждой своей жизнью. Я выбираю второе». Маура выбралась из машины, закрыла дверь и глубоко вдохнула ледяной воздух, который обжег ей горло, но при этом освободил ум от последних сомнений. Освеженный, с возрожденной энергией, он мог снова приниматься за работу. Маура отошла от машины, даже не оглянувшись, и пошла обратно по тротуару, продвигаясь от одного фонаря к другому, от одной лужи света к следующей. Даниэл позади, впереди ее ждет тело убитой. А вокруг по-прежнему стоят полицейские. Чего они дожидаются? Ответов, которые, вполне вероятно, она не сможет им дать. Маура плотнее закуталась в пальто, словно стараясь спрятаться от их взглядов, и подумала о сочельнике, вспомнив другое место убийства. И Еву Косовец, которая вышла на улицу, где ее вывернуло прямо на сугроб. Было ли тогда у Косовец хоть малейшее предчувствие, что в следующий раз именно ей суждено стать объектом внимания Мауры? Когда бригада из морга везла Еву Косовец через боковой двор, полицейские уже молча толпились возле дома. Как только из-за железной калитки показалась каталка с ее прикрытым пленкой телом, они обнажили головы, невзирая на пронизывающий ветер, и опустили их в скорбном поклоне, по-своему отдавая долг чести той, которая была одной из них. Они стояли так и после того, как каталку погрузили в кузов машины, и дверцы за ней захлопнулись, и только когда свет задних фар фургона исчез во мраке ночи, они снова надели головные уборы и потянулись к своим машинам. Маура тоже было направилась к своему «Лексусу», как вдруг парадные двери дома распахнулись. Она обернулась, заметив хлынувший изнутри теплый свет, и увидела в дверном проеме какого-то мужчину, он стоял и глядел на нее. «Простите, вы доктор Айлс?» «Да». «Господин Сансоне приглашает вас зайти в дом. Внутри куда теплее, к тому же я заварил свежего кофе». Маура остановилась у подножия лестницы и взглянула на фигуру дворецкого в ореоле теплого света. Он стоял совершенно прямо и неподвижно и смотрел на нее с пугающим спокойствием, так что Маура чуть было не приняла его за истукана в натуральную величину, какого ей однажды случилось видеть в магазине приколов. Дворецкого из папье-маше с импровизированными напитками на подносе. Она перевела взгляд на улицу, туда, где стояла ее машина. Даниэль уже ушел, так что ее ожидало только одно, одинокое, возвращение в пустой дом. «Благодарю», — сказала она и поднялась по ступеням. «От чашки кофе не откажусь». Глава 12. Маура прошла в теплую переднюю. Лицо у нее еще не успело отойти от жгучих укусов ветра. Лишь после того, как она постояла у камина, ожидая, когда дворецкий сообщит господину Сансоне о ее приходе, щеки ее мало-помалу обрели прежнюю чувствительность. Она ощутила приятное покалывание пробуждающихся нервных окончаний под кожей, к которой снова прилила кровь. Из соседней комнаты доносились приглушенные отзвуки разговора. Голос детектива Кроу, задающего вопросы, и тихие, едва различимые ответы. Второй голос был женским. В камине прыгали искры и вился дымок. И Маура вдруг поняла, что это горят настоящие дрова, и что это не какой-нибудь искусственный газовый камин, как ей показалось сначала. Над камином висела средневековая картина маслом, вполне вероятно подлинная. Это был портрет мужчины в темно-красной бархатной мантии с золотым крестом на шее. Хотя мужчина выглядел немолодо, и его черные волосы уже тронула седина, глаза у него горели юношеским огнем. В мерцающих отблесках пламени, освещавших комнату, эти глаза казались поразительно живыми. Маура вдруг вздрогнула и отвернулась, странным образом смутившись под взглядом мужчины, почти наверняка давным-давно умершего. К тому же были в комнате и другие диковины, другие сокровища, достойные восхищения. Кресла, обшитые полосатым шелком, китайская ваза, покрытая мерцающим зеленоватым налетом времени, сервировочный столик красного дерева, на котором помещались коробка для сигар и хрустальный графин с бренди. Через весь ковер, на котором она стояла, тянулась протоптанная дорожка, свидетельствовавшая о его древности и о том, что по нему прошлось несметное количество ног. Судя по практически нетронутым краям, ковер этот был соткан руками искусного мастера из добротной толстой шерсти. Маура посмотрела себе под ноги, на замысловатый узор из виноградных лоз на бордовом фоне, переплетенных вокруг единорога, тихо, смирно возлежащего под сенью деревьев. Внезапно Мауре стало стыдно от того, что она топчет этот шедевр. И она шагнула с ковра на деревянный пол, поближе к очагу, и вновь увидела портрет. Снова устремив свой взор в пронзительные глаза священника в мантии, как будто неотрывно наблюдавшего за ней. «Он достался мне от предков. Изумительно, не правда ли? Краски по-прежнему яркие. А ведь уже прошло 400 лет». Маура обернулась и увидела, как в комнату вошел какой-то мужчина. Вошел так тихо, словно материализовался из воздуха прямо у нее за спиной. От удивления она даже не нашла, что сказать. Одет он был в черный свитер с высоким воротником, на фоне которого его седина выглядела еще эффектнее. Хотя на вид ему было не больше 50. Если бы они случайно встретились на улице, она непременно обратила бы на него внимание. Уж очень привлекательным было его почему-то казавшееся смутно знакомым лицо. Лоб высокий, осанка благородная, в черных глазах отражались отблески горевшего в камине огня, и создавалось такое впечатление, будто они горят сами по себе, как бы изнутри. Он сказал, что портрет — фамильная ценность, и она сразу подметила, что между ним, живым человеком, и мужчиной на портрете есть явное сходство — глаза. Он протянул ей руку. «Здравствуйте, доктор Айлс, я Энтони Сансоне». И посмотрел ей в лицо так пристально, что она даже подумала, может, они и правда уже где-то встречались. Нет уж, такого привлекательного мужчину я бы непременно запомнила. «Рад наконец-то с вами познакомиться», — сказал он, пожимая ей руку, — «после всего, что о вас слышал». «От кого же?» «От доктора О'Доннелл». Маура почувствовала, как у нее вдруг похолодела ладонь, несмотря на его теплое пожатие, и она тут же отдернула руку. Никогда не думала, что могу быть объектом пересудов. «Она говорила о вас только хорошее». «Это несколько неожиданно». «Почему же?» «Потому что я не могу сказать о ней то же самое», — ответила Маура. Он, понимающе кивнул. «Порой она ведет себя обескураживающе. Но только до тех пор, пока не узнаешь ее ближе, не научишься ценить ее проницательность». Тут распахнулась дверь, так тихо, что Маура даже не услышала. И только по легкому позвякиванию в фаянсовой посуды она поняла, что в комнату вошел дворецкий с чашками и кофейником на подносе. Он поставил поднос на край столика, вопросительно посмотрел на Сансона и засим удалился. Они не обменялись ни единым словом, лишь взглядами и кивками. Им обоим, знавшим друг друга, очевидно, не один год, не нужно было тратить лишних слов, чтобы общаться. Сансона жестом предложил Мауре сесть, и она опустилась в кресло в стиле ампир, обитое полосатым шелком. «Простите, что приходится держать вас в передней», — сказал он, — «но все другие комнаты оккупировала бостонская полиция, проводит там допросы». Он налил в чашку кофе и передал Мауре. «Вы, кажется, уже осмотрели жертву?» «Только мельком». «И что скажете?» «Вы же знаете, я не вправе давать какие бы то ни было пояснения». Он откинулся на спинку кресла, нисколько не смущаясь, что за его спиной парча, все не золотую полоску. «Я имею в виду не само тело», — заметил он. «Я прекрасно понимаю, почему вы не можете делиться своими медицинскими наблюдениями. Я говорю только о месте, о форме преступления в целом». «Спросите у старшего следователя, детектива Риццоли. Меня больше интересует ваше мнение. Я врач, а не следователь. Но, как я догадываюсь, у вас есть свое личное суждение о том, что произошло сегодня у меня в саду». Он подался вперед и посмотрел на нее в упор своими угольно-черными глазами. «Вы видели знаки на двери черного хода?» «Я не вправе рассуждать. Доктор Айлс, вам не придется выдавать никаких секретов. Я видел тело, доктор О'Доннелл тоже. Когда Джереми нашел ту девушку, он сразу же пришел и все рассказал». «И вы с О'Доннелл отправились поглазеть, как туристы?» «Ваше сравнение совершенно не к месту». «А вы не подумали, что можете стереть следы, уничтожить улики?» «Мы прекрасно понимали, что делали. Надо было осмотреть место преступления». «Надо? Этот особняк не просто мое жилище. Я еще принимаю здесь коллег со всего света. И тот факт, что насилие случилось на пороге моего дома, встревожил нас». «Такое любого встревожит. Наткнись он у себя в саду на труп. Только далеко не каждый станет собирать толпу гостей, чтобы полюбоваться этаким зрелищем». «Мы хотели узнать, случайно ли было совершено насилие». «Что вы имеете в виду?» «Это могло быть предупреждение, адресованное непосредственно нам». Он отставил свою чашку, сосредоточив все свое внимание на гости. Его взгляд словно пригвоздил Мауру к шелковой спинке кресла. «Вы видели на двери знаки, нарисованные мелом? Глаз, три перевернутых креста». «Да». «Я так понимаю, в сочельник тоже произошло убийство. Убили другую женщину. И на месте преступления, на стене в спальне, были нарисованы точно такие же перевернутые кресты». Мауре даже не пришлось ничего говорить. Этот тип прочел ответ у нее на лице. Она почти физически ощутила, как глубоко проник в ее сознание его пытливый взгляд и как много ему там открылось. «Мы могли бы обсудить и это», — предложил он. «Тем более, что подробности по тому делу мне известны». «Откуда? Кто вам рассказал?» «Люди, которым я доверяю». Она недоверчиво усмехнулась. «И доктор О'Доннелл из их числа? Любите вы ее или нет, однако же в своей области она человек авторитетный. Посмотрите, сколько трудов положила на серийных убийц, научилась понимать этих субъектов. Говорят, она даже отождествляет себя с ними». «В некотором смысле не без того. Она пытается проникнуть в их сознание, заглянуть в каждый его потайной уголок. В точности, как сам Сансоне, только что пытавшийся пронзить Мауру насквозь своим взглядом. Чтобы понять чудовище, надо и самой быть чудовищем», — заметила Маура. «Вы в самом деле так считаете?» «Если иметь в виду Джойс О'Доннелл, да, я так считаю. Он наклонился к ней еще ближе, и голос его превратился во вкрадчивый шепот. «Может, вы недолюбливаете Джойс исключительно по личным причинам?» «Личным? Ведь она много чего о вас знает, о ваших близких». Маура не ответила, потрясенно глядя на собеседника. «Она рассказывала нам об Амальтее», — признался он. «У нее на это нет права. Ни для кого не секрет, что ваша мать в тюрьме, а о преступлениях Амальтея нам известно. Это моя личная жизнь». «Да, и ваш личный демон, понимаю». «Вас-то, черт возьми, почему это интересует?» «Меня интересуете вы. Вы столкнулись лицом к лицу со злом. Вы видели его в глазах матери. И знаете, оно никуда не делось, оно у вас в крови. И вот что завораживает, доктор Айлс, как это вы, возникшие из злого семени, и вдруг на стороне ангелов?» «Я на стороне науки и разума, господин Сансоне. Ангелы тут ни при чем». «Ну хорошо, значит, в ангелов вы не верите, а в их соперников?» «Вы имеете в виду демонов?» Она усмехнулась. «Конечно же, нет». Некоторое время хозяин особняка смотрел на Мауру с едва уловимым разочарованием. «Если, как вы сами говорите, ваша религия — наука и разум, как можно научно объяснить то, что случилось сегодня у меня в саду, и с той женщиной в сочельник?» «Вы просите меня объяснить природу зла?» «Да». «Я не могу. Наука тоже. Просто зло существует». Он кивнул. «Совершенно верно. Оно просто существует и всегда было с нами. Некая реальная сущность, живущая среди нас, преследующая нас, выжидающая удобного случая насытиться. Многие не знают о зле и не узнают его, даже когда оно касается их, проходя по улице». Говоря эту фразу, он перешел на шепот. На мгновение воцарилась тишина, и до слуха Мауры донеслись потрескивание дров в очаге и приглушенные голоса в соседней комнате. «Но вы другое дело», — прибавил он. «Вы видели зло своими собственными глазами. Я видела только то, что видят детективы по расследованию убийств. Я говорю не о повседневных преступлениях, не о мужьях, убивающих жен, и не о поставщиках наркотиков, отстреливающих конкурентов. Я говорю о том, что вы видели в глазах своей матери, о вспышке, искре, не божественной, дьявольской». В дымоходе загудел воздух, а от усилившейся тяги из очага взметнулось облачко пепла и тут же осело, наткнувшись на каминный экран. Пламя задрожало, словно испугавшись незримого вторжения незваного гостя. В комнате вдруг повеяло холодом, как будто из нее разом ушли все тепло и весь свет. «Прекрасно понимаю, — сказал он, — почему вам не хочется говорить об Амальтее. Ужасно, когда есть такие родственники». «Она не имеет ко мне ни малейшего отношения, — возразила Маура. Не она воспитывала меня. И вообще о ее существовании я узнала лишь несколько месяцев назад». «И все-таки для вас это опасная тема». Она перехватила его взгляд. «Мне действительно все равно». «Странно, если вам и правда все равно. Грехи родителей не передаются нам по наследству, как и добродетели. Иные наследственные черты бывают слишком ярко выражены, чтобы их не замечать». Он указал на портрет над камином. 16 поколений отделяет меня от этого человека. Но даже я не в силах избавиться от его наследия. Мне никогда не отмыться от того, что он содеял». Маура поглядела на портрет, и снова ее поразило сходство между сидящим перед ней живым человеком и лицом на холсте. «Вы говорили, эта картина — ценная фамильная реликвия?» «Не могу сказать, что я был рад ее унаследовать». «Кто он?» «Монсеньор Антонино Сансоне. Портрет был написан в Венеции в 1561 году, когда монсеньор был в зените могущества. А можно сказать, в бездне безнравственности». «Антонино Сансоне — это же ваше имя». «Я его прямой потомок». Маура присмотрелась к портрету, но ведь он же был священником. Вы это хотели сказать, верно? «Да». «На рассказы о нем может уйти вся ночь. Как-нибудь в другой раз. Скажу только, что Антонино не отличался благочестием. Он вытворял с другими людьми такое, что, без сомнения, повергло бы вас в ужас». Он замолк. «Таким предком нельзя гордиться. И тем не менее, в вашем доме висит его портрет». «Как напоминание. О чем?» «Взгляните на него, доктор Айлс. Похож на меня, не правда ли?» «Даже страшно как. В сущности, мы с ним как братья. поэтому он здесь и висит. Напоминает мне, что у зла человеческое лицо и порой благообразное. Можно пройти мимо такого человека, заметить, как он вам улыбается, и при этом даже не догадываться, что он о вас думает. Вы можете сколько угодно всматриваться в его лицо и никогда не поймете, что на самом деле скрывается под маской. Он наклонился к ней, и свет от камина заиграл на седых волосах, как на серебряном шлеме. «Они похожи на нас, доктор Айлс», — тихо проговорил он. «Они? Вы говорите о них, как об отдельном виде?» «Может, так и есть. Пережиток далекого прошлого. Все, что я знаю, они не такие, как мы. И единственный способ их узнать — отслеживать то, что они творят, идти по кровавым следам, прислушиваться к стонам и воплям, искать то, что большинство полицейских в силу непомерной занятости просто не замечают, присущий им стиль. На фоне отзвуков повседневных преступлений, обычных убийств, мы видим точки наивысшего напряжения, ищем следы чудовищ». «Кто эти мы?» «Люди, собравшиеся здесь сегодня вечером. Ваши гости?» «Мы все верим, что зло не просто понятие, оно реально и имеет физическое воплощение. У него есть лицо». Он немного помолчал. «Каждый из нас хоть раз в жизни видел его во плоти». Маура удивленно приподняла брови. «Сатану?» «Называйте, как хотите», — он пожал плечами. «У него издревле было много имен — Люцифер, Абигор, Самаэль, Мастема. В каждой культуре у зла есть свое имя. Я и каждый из моих друзей сталкивались с ним лично. Мы видели его силу, и признаться нам страшно, доктор Айлс». Он поймал ее взгляд, а сегодня больше, чем когда бы то ни было. «Так вы думаете, убийство в вашем саду имеет к нам самое прямое отношение? К тому, чем мы здесь занимаемся?» «И чем же?» «Мы изучаем деяния извергов у нас в стране и по всему свету». «Клуб кабинетных детективов, я так понимаю?» Маура снова посмотрела на портрет Антонина Сансоне, наверняка стоивший целое состояние. Впрочем, ей хватило и первого взгляда на гостиную, чтобы понять, у хозяина дома денег куры не клюют. И времени на всякие чудные увлечения хоть отбавляй. «Почему же все-таки эту девушку убили в моем саду, доктор Айлс?» — спросил он. «Почему выбор пал на мой дом и на этот конкретный вечер?» «Так вы полагаете, все дело в вас и в вашем клубе?» «Вы же видели рисунки у меня на двери. И те с места убийства в сочельник. Но я понятия не имею, что они означают. Перевернутые кресты — давно известный сатанинский символ. Но меня больше интересует круг, начертанный мелом в доме Лориан Такер на кухонном полу». Отрицать факты смысла не было, этот человек все уже знал. Что же означает этот круг? «Может, это защитное кольцо?» Еще один символ из сатанинских обрядов. Начертив этот круг, Лори Энн, вероятно, пыталась защищаться. Может, она хотела обуздать высшие силы зла, которые сама и вызвала? «Погодите, вы думаете, его начертила сама жертва, чтобы оградить себя от дьявола?» Ее тон не оставлял никакого сомнения, а она считала его теорию полным бредом. «Если она начертила его сама, значит, у нее не было ни малейшего представления, кого или что она вызывает». Пламя вдруг задрожало и ярко вспыхнуло. Маура повернулась на звук открывшейся внутренней двери и увидела, как вошла доктор Джойс О'Доннелл. Заметив Мауру, она остановилась в полном изумлении, потом обратилась к Сансоне. «Мне повезло. После двухчасовых расспросов бостонские молодцы наконец-то соблаговолили отпустить меня во свояси. Ты устроил чертовски замечательную вечеринку, Энтони. Сегодняшний вечер тебе не удастся превзойти». «Остается надеяться, что ты права», — заметил Сансоне. «Позволь, я подам тебе пальто». Он встал и отодвинул деревянную панель, за которой помещался встроенный шкаф. Подал О'Доннелл отороченное мехом пальто, и она быстро, с кошачьей грацией, накинула его на себя, скользнув по рукам Сансона своими светлыми волосами. Маура уловила в этом мимолетном прикосновении некую фамильярность, незатейливую игру между двумя людьми, хорошо знающими друг друга. Быть может, даже слишком хорошо. Застегивая пуговицы, О'Доннелл неотрывно смотрела на Мауру. «Давно не виделись, доктор Айлс», — сказала она. «Как поживает ваша мать?» «Она всегда знает, куда бить. Только не показывай, что она задела тебя за живое». «Понятия не имею», — ответила Маура. «Вы так ни разу ее и не проведали?» «Нет. Да вы, наверное, и без меня это знаете». «О, последний раз я беседовала с Амальтеей более месяца назад, и с тех пор больше ее не видела». О'Доннелл не спеша натягивала шерстяные перчатки на длинные изящные пальцы. «Во время той встречи она выглядела неплохо, если вам это интересно». «Ничуть. Ей дали работу в тюремной библиотеке. Она превратилась в настоящего книжного червя, прочла все учебники по психологии, попавшие к ней в руки». О'Доннелл замолчала, плотнее натягивая перчатки напоследок. «Будь у нее раньше возможность учиться в колледже, она бы стала настоящим светилом». «Но моя мать выбрала другую стезю — хищницы, безжалостные убийцы. И как ни пыталась Маура отстраниться, как ни старалась забыть Амальтею, всякий раз, смотреть в зеркало, она видела глаза своей матери, ее рот, ее подбородок. Из зеркала на нее глядело чудовище. «Ее делу я собираюсь посвятить целую главу своей следующей книге», — заявила О'Доннелл. «Если у вас будет желание как-нибудь посидеть и поговорить со мной, это существенно дополнило бы ее историю». «Мне тут совершенно нечего добавить». О'Доннелл только улыбнулась, она явно ожидала такого ответа. «Ну, спросить никогда не вредно», — сказала она и посмотрела на Сансоне, посмотрела долгим взглядом, как будто хотела еще что-то сказать, но в присутствии Мауры не могла. «Доброй ночи, Энтони». «Может распорядиться, чтобы Джереми проводил тебя до дома для верности?» «Не стоит». Она одарила его лучезарной улыбкой, показавшейся Мауре откровенно кокетливой. «Я уж как-нибудь сама о себе позабочусь». «Но обстоятельства изменились, Джойс. Боишься?» «Не бояться в нашем положении было бы полным безрассудством». Она обмотала шею шарфом. Этот жест был нарочито театральным, словно О'Доннелл хотела показать, что такая ерунда, как страх, не способна остановить ее. «Завтра позвоню». Сансона открыл дверь, впустив в дом стылый воздух с облаком снежинок, усеявших старинный ковер яркими блесками. «Будь осторожна», — бросил он на прощание, стоя в дверях и глядя, как О'Доннелл направляется к своей машине. Он закрыл дверь лишь после того, как она отъехала. И снова обратил взгляд на Мауру. «Стало быть, вы с вашими друзьями ставите себя на сторону ангелов», — сказала Маура. «Так и есть. А она на чьей стороне?» «Знаю, она не дружит с защитниками закона и порядка, но у нее такая работа, как у свидетеля защиты, выступать против стороны обвинения. Только я знаком с Джойс уже 3 года и точно знаю, на чьей она стороне». «Вы в этом совершенно уверены?» Маура взяла пальто, которое повесила ранее на спинку канапе, но он даже не попытался помочь ей одеться, вероятно, почувствовал, что, в отличие от О'Доннелл, ей вряд ли бы это понравилось. Застегивая пуговицы, она, как ей показалось, ощущала на себе взгляд 2 пар глаз. С портрета за нею наблюдал и Антонино Сансоне, пронзая ее взором сквозь пелену 4 столетий, она не удержалась и еще раз посмотрела на портрет, на изображение человека, чьи деяния даже спустя века ввергали в дрожь его прямого потомка и тезку. «Вы говорили, что смотрели злу прямо в глаза?» — уточнила она, оборачиваясь к хозяину дома. «Мы оба это пережили». «В таком случае вы наверняка заметили, — прибавила она, — что оно чертовски хорошо маскируется». Маура вышла из дома в ночную мглу и вдохнула ледяной воздух. Впереди черной рекой тянулся тротуар, отсветы уличных фонарей образовывали на нем островки бледного света. На улице осталась только 1 патрульная машина, она стояла с работающим двигателем, и Маура разглядела за рулем полицейского. Она помахала ему рукой, он махнул в ответ. «Нервничать нет причины», — подумала она, двинувшись с места. «Машина моя тут, неподалеку, да и полицейский рядом. Сансона тоже». Она оглянулась и заметила, что он все еще стоит на ступеньках перед входной дверью и глядит ей вслед. И все же она достала брелок с ключами от машины и приставила большой палец к кнопке аварийной сигнализации. Двигаясь по тротуару, Маура приглядывалась к каждой тени, силясь уловить ее движение. И только оказавшись в машине и захлопнув за собой дверцу, она почувствовала, как напряжение покинуло ее. «Пора домой. Самое время хлебнуть чего-нибудь покрепче». Оказавшись дома, Маура обнаружила на автоответчике 2 сообщения. Сперва она прошла на кухню и плеснула себе в бокал бренди, потом вернулась в гостиную, потягивая из бокала, подошла к телефону и нажала на кнопку воспроизведения. Услышав голос первого звонившего, она замерла.

Возвращаюсь в спальню, выдвигаю ящики комода и узнаю, что у тетушки размер бюстгальтера 80Б, и что она носит хлопчатобумажное белье, а дядюшка — длинные трусы в обтяжку. В самом нижнем ящике нахожу еще ключ. Для дверей маловат. Кажется, я знаю, от чего он. Внизу, в дядюшкином кабинете, вставляю ключ в замок, и дверцы секретера широко распахиваются. Там на полке лежит его пистолет. Старый такой, отцовское наследство, наверное, поэтому он его бережет. Никогда не достает и, по-моему, даже побаивается брать в руки. Запираю секретер и кладу ключ обратно в нижний ящик комода. Через час слышу, как к дому подъезжает их машина, спускаюсь вниз, и когда они проходят в дом, всех приветствую. Тетушка Эми при виде меня улыбается. «Какая жалость, что ты не поехал с нами. Наверное, скучно тебе было». Глава 14. От пронзительного визга тормозов Лили Соул встрепенулась и тут же проснулась. Подняла голову, застонав от боли в шее, и заспанными глазами оглядела простиравшуюся кругом сельскую местность. Уже занялся рассвет, и утренний туман затянул золотистой дымкой склоны холмов, поросшие виноградниками и росистыми фруктовыми садами. Она надеялась, что бедные Паоло и Джорджо перенеслись в такие же прелестные края. Ведь если кто и заслуживает места на небесах, то это они. Но я их не увижу. Это мой единственный шанс оказаться в раю, здесь и сейчас. Краткий миг покоя, бесконечно сладостный, потому что продлится он недолго, уж я-то знаю. «Проснулась, наконец», — сказал по-итальянски шофер, сверкнув на нее своими карими глазами. Прошлой ночью, когда он остановился на обочине на выезде из Флоренции и предложил ее подвезти, она его как следует не разглядела. Теперь в утреннем свете, проникавшем в кабину грузовика, она увидела грубоватые черты его лица, выступающий лоб и черную однодневную щетину на подбородке и щеках. О, она прекрасно понимала его красноречивый взгляд. «Так да или нет, сеньорина? Американские девицы сговорчивы. Стоит их подвезти, предложить ночлег, и они уже у тебя в койке». «Только шнурки поглажу», — подумала Лили. Нет, ей, конечно же, случалось переспать с первым встречным или двумя, а может, тремя, если к тому ее вынуждали обстоятельства. Только те мужчины не были лишены обаяния и всегда давали ей то, в чем она тогда особенно нуждалась. Не крышу над головой, а тепло своих объятий. Возможность насладиться коротким призрачным счастьем от мысли, что кто-то может ее защитить. «Если тебе негде остановиться, — сказал шофер, — у меня в городе есть квартира». «Спасибо, не надо». «Тебе есть куда податься?» «У меня здесь друзья, а они предложили погостить у них». «А где они живут?» «Подброшу тебя прямо к ним». Он знал, что она врет, просто решил проверить. «Правда», — заверил он. «Запросто. Довезите меня до вокзала, они живут неподалеку». Он снова скользнул взглядом по ее лицу. Глаза шофера не нравились Лиле. Она заметила в них коварный огонек, подобный блеску в глазках-бусинках, свернувшийся в клубок змеи, в любой миг готовый к броску. Он вдруг пожал плечами и ухмыльнулся, прикидывая, что ему в конце концов все равно. «Раньше бывало время?» «Да». «Хорошо говоришь по-итальянски». «Не очень», — призналась она себе. «Не успею открыть рот, как всем сразу ясно, иностранка». «Долго будешь в Риме?» «Не знаю. Пока буду в безопасности, пока не решу, куда двинуться дальше». «Понадобится помощь, звони». Он достал из кармана рубахи визитную карточку и протянул ей. «Номер моего мобильного». «Как-нибудь позвоню», — сказала она, запихивая карточку в рюкзак. «Мечтать не вредно. Только бы поскорее от него отделаться». У римского вокзала Термини она выбралась из грузовика и помахала шоферу на прощание, и все время, пока переходила улицу по направлению к вокзалу, ощущала спиной его взгляд. Не оглядываясь, она вошла в здание вокзала и там обернулась, поглядев назад через окно, чтобы проверить, где его грузовик. Он стоял на прежнем месте и чего-то ждал. «Убирайся же», — мысленно приказала она, — «отвяжись, черт бы тебя побрал». Тут позади грузовика засигналило такси, лишь тогда он, наконец, тронулся с места. Она вышла из здания вокзала и направилась к площади Республики. И там замешкалась, ошеломленная гулом толпы, шумом автомобилей и зловонием выхлопных газов, висевших в раскаленном воздухе. Перед тем, как покинуть Флоренцию, Лили рискнула подойти к банкомату и снять с карточки 300 евро, так что теперь она ощущала себя богачкой. «Если не шиковать, этих денег хватит недели на две». Ну, правда, питаться придется хлебом с сыром и кофе, а ютиться в самых убогих туристических гостиницах как раз здесь, в этом районе, можно найти что подешевле. Среди толп иностранных туристов, входящих и выходящих из здания вокзала, затеряться проще простого. Но все равно надо глядеть в оба. Остановившись у магазина всякой всячины, она задумалась, как проще всего изменить свою внешность. Перекраситься не годится. В стране черноволосых красавиц лучше оставаться брюнеткой. Может, переодеться, чтобы не выглядеть такой уж явной американкой. Снять джинсы и надеть какое-нибудь дешевенькое платьице. Она прошлась по пыльной лавке и через полчаса вышла из нее в легком голубеньком хлопчатобумажном платье. Вслед за тем, в порыве расточительности, она позволила себе отведать большущую порцию спагетти с болонским соусом. Первое горячее блюдо за последние два дня. Соус был так себе, макароны какие-то водянистые, переваренные. Но она проглотила эту кучу за милую душу, подобрав ломтиком черствого хлеба все мясо до последнего кусочка. Насытившись вдосталь и ощутив, как ей на плечи тяжким бременем опустилась жара, она, засыпая на ходу, отправилась на поиски гостиницы. И нашла в одном из грязных переулков. У парадного входа собаки оставили свои вонючие сувениры, из окон свисало белье, а над мусорным баком, переполненным отходами и битым стеклом, жужжал несметный рой мух. Блеск! Окна в номере, который она сняла, выходили в тенистый внутренний дворик. Раздеваясь у окна, она наблюдала за тощей кошкой, сцапавшей что-то совсем крошечное, но разглядеть, что именно, Лили не смогла, может, кусок веревки или незадачливую мышь. Раздевшись до нижнего белья, она легла на бугорчатую кровать и стала прислушиваться к дребезжанию висевших за окнами со стороны двора кондиционеров, к звукам клаксонов и рокоту автобусов вечного города. «В городе с 4-миллионным населением легко затеряться хотя бы на какое-то время», — подумала она. «Так просто меня здесь не найти даже самому дьяволу». Глава 15. Дом Эдвины Фэллоуэй располагался на окраине Ньютона. Он стоял у кромки заснеженных полей для гольфа, принадлежавших Брэбернскому загородному клубу, и его окна выходили на восточный рукав Чизкейк-Брука, напоминавший в это время года сверкающую обледенелую ленту. Несмотря на то, что он не был самым большим домом в районе величественных особняков, выглядел он довольно изысканно и оригинально, чем и отличался от большинства других местных роскошных строений. Стены его были увиты толстыми стеблями глицинии, вцепившимися в дом, точно пораженные артритом длинные корявые пальцы. Они словно бы ждали весны, когда солнце живительным теплом отогреет их узловатые суставы, и они снова расцветут пышным цветом. Один из фронтонов был украшен широким округлым витражом, напоминавшим огромный разноцветный глаз. По краям остроконечной шиферной крыши неровными зубьями сверкали сосульки. Во дворе возвышались скульптуры с горделиво воздетыми обледенелыми головами, как будто очнувшаяся посреди зимней спячки и вознесшаяся над снежной пеленой, крылатая фея, словно на лету превратившаяся в ледышку, дракон, временно неспособный дышать пламенем, стройная дева с венчиком на челе, больше похожим на припорошенную снегом ледяную корону. «Насколько же это потянет?» — спросила Джейн, глядя на дом из окна машины. «Миллиона на два? На два с половиной? В этой местности, у самого поля для гольфа, думаю, скорее 4, — ответил Барри Фрост. «За этот чудной старый дом? По-моему, не такой уж и старый. Ну, тогда, значит, кто-то здорово постарался его состарить. Дом с изюминкой, я бы так сказал». «Точно, домик семи гномов». Джейн вырулила на подъездную аллею и припарковалась рядом с грузовичком. Когда они вышли из машины на обильно посыпанную песком булыжную мостовую, Джейн заметила на приборном щитке грузовичка табличку «Инвалид». И, заглянув внутрь через заднее стекло, увидела подъемное устройство для инвалидной коляски. «Ау! Вы следователи?» — окликнул их чей-то громкий голос. Женщина, стоявшая на крыльце и махавшая им рукой, выглядела вполне здоровой. «Осторожней! Мостовая скользкая! Аллею я стараюсь регулярно посыпать песком для гостей, но практичная обувь здесь незаменима». Эпитет «практичная», — заметила Джейн, поднявшись по ступенькам и пожимая женщине руку, как нельзя лучше подходил к одежде Эдвина Фэллоуэй. На ней была мешковатая твидовая куртка и шерстяные брюки, заправленные в высокие резиновые сапоги. Словом, полный наряд какой-нибудь английской селянки. Впрочем, ей явно нравилось изображать из себя таковую, о чем можно было судить не только по зеленым непромокаемым сапогам, но и по характерному выговору. Ей уже наверняка было 60, но выглядела она крепко и стройной, как дерево. У нее было миловидное лицо, раскрасневшееся на морозе, и широкие, как у мужчины, плечи. Седые волосы, аккуратно подстриженные под пажа, спереди скреплены черепаховой заколкой пряжкой, поэтому ее скуластое лицо целиком открыто, как и ярко-синие глаза. Косметика была ей ни к чему, она и без того выглядела очень эффектно. «Я поставила чайник», — сообщила Эдвина, приглашая обоих детективов в дом, «на тот случай, если вам вдруг захочется чаю». Она закрыла за ними дверь, сняла сапоги и сунула ноги в носках в поношенные тапочки. Тут откуда-то сверху послышался собачий лай. Собаки, судя по тембру, были большие. «О, я закрыла их в спальне. Они не больно жалуют посторонних. И к тому же довольно-таки злые». «Нам тоже нужно разуться», — осведомился Фрост. «Господи, и думать забудьте. Собаки вечно снуют туда-сюда, вон сколько песка понанесли. Так что за пол я не беспокоюсь. Давайте-ка сюда ваши куртки». Раздеваясь, Джейн с любопытством рассматривала сводчатый потолок над головой. Открытые стропила торчали, точно балки, над залом в каком-нибудь средневековом замке. Округлый витраж, на который она обратила внимание еще на улице, переливался всеми цветами радуги, словно подсвеченные изнутри леденцы в стеклянной банке. Куда бы она ни обратила взгляд, везде замечала какие-нибудь диковинные вещицы. Вот ниша с деревянной Мадонной, украшенной золотом и разноцветным стеклом, а вот православный триптих, написанный в тонах самоцветных камней, резные фигурки животных и тибетские шали, выстроенные в ряд средневековые церковные скамьи. У одной из стен громоздился настоящий индейский тотемный столб, высотой в два этажа, достававший до самого потолка. «Ну и ну!» — изумился Фрост. «У вас тут очень интересно, мэм. Мой муж был антропологом и коллекционером, собирал всякие древности, пока было где все это держать». Она указала на голову орла, венчавшую тотемный столб. «Это его любимая вещица и самое ценное из всего, что тут есть. Стоит, наверное, целое состояние, только мне дорога здесь каждая вещь, какой бы страшной она ни казалась, и лично я не смогла бы расстаться ни с одной». «А ваш муж умер», — сказала она без малейших колебаний, констатировала свершившийся факт. «Он был немного старше меня, так что я уже давно вдова. Но 15 лет мы все-таки пожили вместе». Пока она вешала их куртки в стенной шкаф, Джейн успела разглядеть среди царившего там беспорядка трость черного дерева со странным набалдашником, человеческим черепом. «Такую гадость, — подумала она, — я бы уже давно запихнула куда-нибудь подальше». Эдвина закрыла дверцу шкафа и снова повернулась к гостям. «Думаю, вы по уши увязли в этом расследовании. Вот мы и решили облегчить вам труды». «Облегчить?» — удивилась Джейн. Услышав пронзительный свист чайника, Эдвина посмотрела в сторону коридора. «Давайте пройдем на кухню и присядем», — предложила она и направилась в коридор, шаркая тапочками по старому дубовому полу. «Энтони предупредил, у вас много неясного. Так что мы составили для вас целое расписание всего, что мы вспомнили о прошлом вечере». «Господин Сансон обсуждал это с вами?» «Он позвонил мне вчера вечером и рассказал обо всем, что случилось после моего ухода». «И очень напрасно. Лучше бы вы не говорили с ним на эту тему». Эдвина остановилась посреди коридора. «Это еще почему?» «Эдак мы будем блуждать, как слепцы. Если мы хотим помочь полиции, надо быть уверены в своих показаниях». «Я бы предпочла получить независимые показания от наших свидетелей. Каждый член нашей группы вполне независим, уж поверьте. Каждый из нас придерживается своей собственной точки зрения. Другого Энтони и не надо. Вот почему нам так хорошо работается вместе». Свист чайника внезапно стих, и Эдвина глянула в сторону кухни. «О! Кажется, он выключил его». «Он? В доме есть еще кто-то?» Эдвина поспешила на кухню и сказала: «Погоди, я сама». «Не беспокойся, Винни, чай я уже заварил. Ты же хотела ирландский завтрак, так?» В инвалидной коляске спиной к гостям сидел мужчина, владелец грузовичка, стоявшего на подъездной аллее. Он развернул коляску, собираясь поздороваться, и первое, что бросилось в глаза Джейн, мягкие темные волосы и очки в толстой черепаховой оправе. Его серые глаза смотрели на нее пристально и с любопытством. Выглядел он довольно молодо, лет на 25, и годился Эдвине в сыновья. Говорил он с американским акцентом, да и вообще между ними не было родственного сходства, между крепко сложенной, здоровой на вид Эдвиной и этим бледным юношей. «Позвольте, я вас представлю друг другу», — сказала Эдвина. «Это детектив Фрост и детектив Риццоли. А это Оливер Старк». Джейн удивленно взглянула на молодого человека. «Вы же один из вчерашних гостей в доме у Сансоны». «Да», — подтвердил Оливер и смолк, изучающий, глядя ей в лицо. «А что тут такого?» «Мы думали побеседовать с вами отдельно». «Им не понравилось, что мы успели обсудить дело в нашем кругу», — объяснила Эдвина. «А я что тебе говорил, Винни?» «Но ведь так же гораздо продуктивнее собрать все детали воедино. Это экономит время». Эдвина подошла к обеденному столу и собрала все лежавшие там газеты от «Бангкок Пост» до «Айриш Таймс» в увесистую пачку. Перенесла ее на буфетный стол и выдвинула пару стульев. «Заходите, пожалуйста, присаживайтесь. А я пока схожу наверх за папкой». «За папкой?» — спросила Джейн. «Ну да. Мы же тут целое дело завели. Энтони посчитал, что вам понадобятся копии». Эдвина вышла из кухни, и вслед за тем на лестнице послышались ее громкие шаги. «Крепка, как дерево, верно?» — сказал Оливер. «Никогда не думал, что англичанки бывают такие здоровенные». Он подкатился к обеденному столу и поманил их рукой. «Понимаю, это против заведенных у вас в полиции правил, опрос каждого свидетеля по отдельности и все такое, но наш метод действительно более продуктивный. К тому же сегодня утром мы провели сеанс конференц-связи с Готфридом, так что теперь у вас будут показания сразу трех свидетелей». «Вы имеете в виду Готфрида Баума?» — уточнила Джейн. «Четвертого гостя?» «Да. Вчера вечером он торопился на самолет в Брюссель, поэтому они с Эдвиной ушли раньше. Мы созвонились с ним несколько часов назад, чтобы сравнить записи, и все наши показания почти полностью совпадают». Слабо улыбнувшись, он взглянул на Джейн. «На моей памяти это первый и единственный случай за все время, когда мы в чем-то проявили полное единодушие». Джейн вздохнула. «Видите ли, господин Старк, меня никто так не зовет, я Олли». Джейн села, теперь их глаза были на одном уровне. Он посмотрел на нее несколько насмешливо, и Риццоли это совсем не понравилось. Его взгляд как бы говорил: «Я умный и знаю это. Уж, конечно, умнее какой-то там дамочки полицейского». Раздражение вызывал и тот факт, что, скорее всего, он был прав. Он олицетворял стереотипы такого юного гения, с которым опасаешься садиться за одну парту на уроке математики, на чудо-мальчика, который уже сдал контрольную по алгебре, пока все остальные ломают голову над первой задачкой. «Мы вовсе не стремимся нарушить ваши правила», — пояснил Оливер. «Мы просто хотим помочь. И это вполне возможно, если мы будем работать вместе». Сверху послышались собачий лай, цоканье когтей по полу, строгий окрик Эдвины и скрип запираемой двери. «Вы поможете нам, только если будете отвечать на наши вопросы», — возразила Джейн. «Похоже, вы меня не совсем понимаете». «И чего же я не понимаю?» «Насколько полезными мы можем быть для вас, наша группа?» «Ну да, господин Сансон рассказывал, у вас же клуб борцов с преступностью». «Это общество, а не клуб». «А в чем разница?» — поинтересовался Фрост. Оливер перевел на него взгляд. «Мы серьезная организация, детектив. Объединяем людей со всего мира». «Да и никакие мы не любители». «Вы что, служите в органах правопорядка, Олли?» — удивилась Джейн. «На самом деле я математик, но мое истинное призвание — семиотика». «Простите? Я занимаюсь толкованием знаков и символов, их происхождением и смыслом, как явным, так и скрытым». «Ага, а госпожа Фэллоуэй?» «Она антрополог и только недавно к нам присоединилась. Они очень высоко отзывались в нашем лондонском отделении». «Ну, а господин Сансоне? Уж он-то наверняка не служит в полиции». «А мог бы. Он говорил, что до пенсии был профессором, преподавал историю в Бостонском колледже. По-моему, ничего общего с полицейским». Оливер усмехнулся. «Энтони всегда преуменьшает свою значимость. Очень на него похоже». Тут на кухню вернулась Эдвина с папкой в руках. «На кого, Олли?» Мы говорим об Энтони. Полиция думает, он всего лишь отставной преподаватель колледжа. И это его вполне устраивает, Эдвина села, потому что не создают рекламы. И все-таки, что нам следует о нем знать? Поинтересовался Фрост. Ну, что он человек достаточно состоятельный, ответила Эдвина. Это и так ясно. Я имею в виду очень состоятельный. Этот дом в Бикон-Хилле не идет ни в какое сравнение с его имением во Флоренции. Или с домом в Лондоне, добавил Олли. «И это должно произвести на нас впечатление?» — спросила Джейн. Эдвина ответила ей холодным пристальным взглядом, после чего пояснила, «Деньги сами по себе не способны впечатлить. То, как человек их тратит, вот что должно производить впечатление». Она положила папку с досье на стол перед Джейн и прибавила, «Это вам, детектив». Джейн раскрыла папку на первой странице. Это была аккуратно напечатанная хронология событий минувшего вечера, восстановленных по памяти троих сотрапезников — Эдвины, Оливера и таинственного Готфрида Баума. Время указано приблизительно. 18:00. Приезжают Эдвина и Готфрид. 18:15. Приезжает Оливер Старк. 18:20. Приезжает Джойс О'Доннелл. 18:40. Джереми подает первое блюдо. Дальше полностью излагалось обеденное меню. За консоме следовали заливное из лосося с молодым салатом, вырезка из говядины с жареным хрустящим картофелем, после этого тонко нарезанный сыр «Рыблашон» под бокал портвейна и, наконец, под кофе торт «Захер» со взбитыми сливками. В 21:30 Эдвина и Готфрид отправились в аэропорт Логан, и там Эдвина высадила Готфрида, поскольку ему надо было лететь в Брюссель. В 21:45 Бикон-Хилл покинул Оливер, он направился прямиком домой. «Это все, что нам запомнилось в хронологическом порядке», — пояснила Эдвина. «Мы старались быть как можно точнее». «Да, вплоть до консоме», — подумала Джейн, снова просматривая хронологию событий. «Ничего полезного тут для нее не было, все это лишь повторяло слова Сансона и его дворецкого, только с дополнительными кулинарными подробностями». В общем, картина складывалась следующая. Зимний вечер. В Бикон-Хилл в течение 20 минут съезжаются четверо гостей, а они разделяют с хозяином дома изысканную трапезу и, потягивая вино, обсуждают преступления, совершенные за день, даже не подозревая, что в это самое время снаружи, в стылом саду за домом, убивают женщину. А еще клуб борцов с преступностью. Польза от этих любителей, ну, не на грош. Следующая страница в папке представляла собой листок почтовой бумаги, увенчанный одной единственной готической буквой «М». А под нею приписка, сделанная от руки. «Твое заключение, Оливер. Э.С. Энтони Сансоне». Джейн перешла к следующей странице и увидела фотографию. Ее она тут же узнала. Знаки, нарисованные на двери черного хода в доме Сансоне, выходящий в сад. «Это же со вчерашнего места преступления». — сказала Джейн. — Откуда у вас фотография? — Энтони прислал сегодня утром. — Это один из снимков, он сделал их вчера. — Фотография не подлежит распространению, — сказала Джейн. — Это же улика. — И весьма любопытная, — заметил Оливер. — Знаете, что это, эти символы? — Сатанинские знаки. — О, ответ бессознательный. — Вы видите на месте преступления странные символы и приходите к заключению, что это дело рук кровожадных сатанистов. Закоренелых злодеев, по общепринятому мнению. «А по-вашему, здесь еще что-то кроется?» — поинтересовался Фрост. «Я не говорю, что сатанисты не могли сотворить такое. Они действительно используют перевернутый крест как символ Антихриста, и то убийство в сочельник, когда жертву обезглавили, а вокруг головы начертили на полу круг, изгоревшие свечи, конечно, это напоминает сатанинский обряд». «Откуда вы все это знаете?» Оливер взглянул на Эдвину. «Они впрямь считают, что мы в полном неведении, верно?» «Неважно, откуда мы узнали все подробности», — произнесла Эдвина. «Но мы осведомлены об этом деле». «А что вы думаете вот об этом символе?» — спросил Фрост, указывая на фотографию. «Похожим на глаз. Это тоже сатанинский знак?» «Как сказать», — ответил Оливер. «Сперва давайте рассмотрим то, что вы видели на месте убийства в сочельник. Там был нарисованный красным мелом круг, и в середину его убийца поместил отрезанную голову жертвы. Еще там были 5 сгоревших свечей по периметру круга». «И что это значит?» В общем и целом, круг довольно-таки примитивный символ, но вместе с тем универсальный. Он может означать все, что угодно — солнце, луну, защиту, вечность, возрождение, жизненный цикл. Ну и, конечно, в сатанинских культах он, кроме того, олицетворяет женский половой орган. Мы ведь не знаем, какой смысл вложил в него тот, кто начертил его той ночью. Но это могло быть и чем-то сатанинским, — заметил Фрост. Разумеется. А пять свечей могут означать пять углов пентаграммы. Ну, а теперь давайте поглядим на то, что было нарисовано прошлым вечером на двери черного хода в доме Энтони. Он указал на фотографию. Что вы здесь видите? Глаз. Опишите его подробнее. Из него как бы вытекает слеза, а под ним как будто торчит ресница. Оливер достал из кармана рубашки ручку и перевернул листок почтовой бумаги на обратную, чистую сторону. Я изображу его более четко, и тогда вы ясно увидите все элементы этого символа. И он воспроизвел рисунок на листке бумаги. Все равно похоже на глаз, — заметил Фрост. Да, только благодаря всем этим деталям — ресницы, слезе, глаз выглядит совершенно особенно. Этот символ называется уджат. Примечание: уджат — глаз света или око гора. По древней египетской легенде бог Гор в битве с богом Сетом теряет свой физический глаз и получает от бога Тота глаз уджат — глаз тайного сокровенного зрения души. Конец примечания. Знатоки сатанинских обрядов скажут вам, что это символ всевидящего ока Люцифера, а слеза — потому что он оплакивает неподвластные ему души. Некоторые теоретики тайных заговоров утверждают, что точно такой же глаз изображен на американских купюрах. Вы имеете в виду на вершине пирамиды? Точно. Так называемое доказательство того, что в мире денег всем заправляют поклонники сатаны. «Мы снова возвращаемся к сатанинской символике», — сказала Джейн. «Это всего лишь одно из толкований». «А как насчет других?» «Этот символ также использовало древнее братство франкмасонов. И тут у него совершенно безобидный смысл. У масонов это символ просвещения, озарения». «Стремление к познанию», — пояснила Эдвина, — «постижению тайн ремесла». «Уж не хотите ли вы сказать, что убийство совершил масон?» — удивилась Джейн. «Боже мой, конечно, нет!» — воскликнул Оливер. «Я имел в виду совсем другое. Бедных масонов столько обвиняли в разных смертных грехах, я не собираюсь уподобляться их обвинителям. Преподам вам краткий урок истории. Как вы уже знаете, мой конек — толкование знаков и символов. Попытаюсь объяснить, что этот самый символ уджат очень-очень древний. И на протяжении всей истории он служил для самых разных целей». Для некоторых значение его было священно, для других это был знак ужаса, символ зла. Однако изначальное его значение, восходящее ко временам Древнего Египта, куда менее зловещее. Оно, скорее, даже практическое. И каково же оно? Он изображает глаз Гора, бога солнца. На рисунках и в скульптуре Гора обычно изображали с головой сокола, а его земной ипостасью был фараон. Джейн вздохнула. Значит, это может быть и сатанинский символ, и символ озарения, или же глаз какого-то египетского бога с птичьей головой. Существует и другая возможность. Надеюсь, вы ее назовете. Оливер снова достал ручку и нарисовал другой вариант глаза. А этот символ, снова заговорил он, вошел в обиход в Египте около 1200 года до Рождества Христова. Он встречается в иеротическом письме. Примечание. Иеротическое письмо — одна из форм древнеегипетского письма. Конец примечания. «Все тот же глаз Гора», — осведомился Фрост. «Да, только обратите внимание, здесь он состоит из отдельных частей. Радужная оболочка изображена в виде круга между двумя половинами склеры, а вот слеза и загнутая ресница, как вы ее назвали, в целом все выглядит как стилизованный вариант уджат. Однако практическое применение у него было совершенно особое. Это математический символ. Каждая часть глаза представляет собой дробь. Он написал на рисунке цифры. Эти дроби образуются путем деления последующих чисел пополам. А весь глаз представляет собой целое число, единицу. Левая половина склеры — 1/2, ресница — 1/32. Может, в этом кроется какой-то смысл? полюбопытствовала Джейн. «Разумеется». «И какой же?» «В этом глазу, возможно, заключено особое послание. На первом месте убийства отрезанная голова была помещена в круг. На втором мы имеем изображение Уджат на двери. Что, если они как-то связаны, два этих символа? Что, если один служит ключом к толкованию другого?» «Вы имеете в виду математический ключ?» «Да». «И круг на месте первого убийства олицетворял некий элемент Уджат». Джейн присмотрелась к рисункам Оливера, к цифрам, которые он набросал в разных частях всевидящего ока. «Значит, говорите, круг на месте первого убийства, возможно, радужная оболочка?» «Да, и представляет собой какую-то величину». «Вы хотите сказать, отображает некое число?» «Дробь». Она взглянула на Оливера и заметила, что когда он наклонился к ней, на его щеках от волнения выступила краска. «Совершенно верно», — подтвердил он. «И что же это, по-вашему, за дробь?» «Четверть», — ответила она. «Верно». Он улыбнулся. «Верно». «Четверть чего?» — спросил Фрост. «Ну, пока мы этого не знаем. Может, четверть Луны или одно из четырех времен года. А может, это значит, что он завершил лишь четвертую часть своей работы?» — предположила Эдвина. «Да», — согласился Оливер. «Возможно, он дает нам знать, что убийств будет больше. В общей сложности четыре, как он планирует». Джейн взглянула на Фроста. Стол был накрыт на четверых. В наступившей следом за тем тишине у Джейн вдруг оглушительно зазвонил мобильный телефон. Она тут же узнала номер. Звонили из криминалистической лаборатории. И сразу ответила Рицоли. «Привет, детка, это Эрин насчет следов на месте преступления. Помнишь тот красный круг на полу в кухне?» «Ну да, как раз сейчас мы о нем и говорим». «Так вот, я сравнила тот краситель из кухни со знаками с места преступления в Бикон-Хилле, с рисунками на двери. Красящее вещество и тут, и там одно и то же». «Выходит, преступник в обоих случаях пользовался одним и тем же красным мелом. В общем, поэтому я и звоню. Только это не красный мел». «А что?» «Кое-что поинтереснее». Глава 16. Криминалистическая лаборатория размещалась в южном крыле Бостонского полицейского управления на Шреддер-Плаза, в том же коридоре, что и отдел по расследованию убийств. Джейн и Фрост проходили мимо окон с видом на унылый, обветшалый район Роксбери. Сегодня под сплошным снежным покровом все казалось чистым и белым, даже небо очистилось, и воздух казался прозрачным. Но Джейн едва обратила внимание на сверкающие контуры зданий. Ее мысли были уже в комнате С-269, где помещалась трассологическая лаборатория. Криминалистка Эрин Волчко уже ждала их. Как только Джейн с Фростом вошли в кабинет, она обернулась, оторвавшись от микроскопа, над которым до этого склонялась, и взяла папку, лежавшую рядом на рабочем столе. «С вас обоих причитается», — сказала она. «Я здорово потрудилась вот над этим». «Ты всегда так говоришь», — заметил Фрост. «На этот раз я серьезно. Из всех следов с первого места преступления, вот с этими, я думала, хлопот будет меньше всего, а нет. Пришлось обшарить там все вдоль и поперек, чтобы определить, чем же был нарисован тот круг». «И это никакой не мел?» «Не-а». Эрин протянула ей папку. «На, вот, взгляни». Джейн раскрыла папку. Там сверху лежал лист фотобумаги со странными изображениями. Красные шарики на пятнистом фоне. «Я начала с анализа под оптическим микроскопом с большим увеличением», — сказала Эрин. «От 600 до 1000 раз. Вот эти шарики — частицы пигмента, собранного с того самого места на кухонном полу, где был нарисован красный круг». «И что это значит?» «А вот что. Как видишь, степень окраски у них разная. Значит, частицы неоднородные. Показатель преломления тоже разный, от 2,5 до 3,01. К тому же большинство частиц двояко преломляющие». «То есть?» «Это безводные частицы оксида железа. Вещества, широко распространенного в мире. Оно-то и придает глине характерные оттенки. Оно же используется в художественных красках для получения красного, желтого или коричневого цвета». «Пока не вижу ничего особенного». «И я так думала, а потом копнула глубже. Сперва я решила, что это частицы мелка или пастельного карандаша, и принялась сравнивать их с образцами из двух магазинов художественных принадлежностей, тут по соседству. Есть совпадение?» «Нет. Различие стало явным только под микроскопом». Во-первых, гранулы красного пигмента в пастельных карандашах почти не различаются по степени окраски и показателю преломления, потому что безводные частицы окиси железа, используемые во многих нынешних красителях, синтетические промышленного изготовления, а не натуральные, добытые из земли. В промышленности применяется соединение под названием «Красный Марс» — смесь железа с окисями алюминия. Выходит, гранулы пигмента на этих снимках не синтетические? Нет. Это безводная окись железа природного происхождения. Ее еще называют гематитом, ну, слово происходит от греческого «кровь», потому что иногда он бывает красного цвета. А что-нибудь натуральное сейчас производят? Пришлось порядком потрудиться, чтобы найти специальные мелки и пастельные карандаши, где в качестве красителя использовался гематит. Но в мелках содержится углекислый кальций. А в пастельных карандашах промышленного изготовления для скрепления красителя используется натуральный клей. Своего рода крахмал, вроде метилцеллюлозы или камедь трагоканта. Все это смешивается в пасту и пропускается через пресс-форму, чтобы получился пастельный карандаш. Но никаких следов камедь трагоканта или склеивающего крахмала в пробах с места преступления мы не обнаружили. Не нашли мы и достаточного количества углекислого кальция, чтобы можно было с полной уверенностью утверждать, да, это следы цветного мелка. Выходит, мы имеем дело со штуковиной, которой не сыскать ни в одном художественном магазине. Здесь точно. Тогда откуда взялось это красное вещество? Ну, давай для начала поговорим об этом самом пигменте. Что же он такое на самом деле? Ты сказала, гематит. Правильно, безводная окись железа. Но в составе цветной глины она называется по-другому — охрой. «Это что-то вроде той краски, которой американские индейцы размалевывают себе лица», — уточнил Фрост. «Человечество пользуется охрой уже по меньшей мере 300 тысяч лет. Ее находили даже в могилах неандертальцев. В частности, красная охра, судя по всему, широко применялась во время погребальных церемоний, наверное, потому что очень походила на кровь. Ею рисовали на пещерах в каменном веке и на стенах Помпеи. Древние раскрашивали ею свои тела для красоты, а также использовали в качестве боевой раскраски, применяли ее и в магических ритуалах, и в сатанинских обрядах тоже. Но у нее же цвет крови. И какую религию ни возьми, в любой этот цвет обладает символической силой, — ответила Эрин. У вашего убийцы весьма необычный вкус. Да уж, теперь мы это знаем, — согласилась Джейн. Я хочу сказать, он довольно хорошо знаком с историей. Для своих ритуальных художеств он использует не обычный мел, а тот же примитивный пигмент, который использовали во времена палеолита. И откопал он его, ясное дело, не у себя на участке. «Ну, ты же сказала, красная охра встречается в обыкновенной глине», — заметил Фрост. «Так что, может, он ее и впрямь выкопал?» «Не может, если его участок находится где-нибудь неподалеку». Эрин кивнула на папку, которую Джейн все еще держала в руках. «Теперь взгляни на результаты химического анализа. Нам кое-что удалось обнаружить с помощью газохроматографического анализа и романовской спектроскопии». Джейн раскрыла папку на следующей странице и увидела компьютерную распечатку, диаграмму с многочисленными всплесками кривой. «Ты объяснишь нам все это?» «Конечно. Начнем с романовской спектроскопии». «Первый раз слышу». Но такую технологию применяют археологи для исследования исторических артефактов. Здесь с помощью оптического спектра вещества определяются его свойства. Величайшее преимущество такого способа в том, что сам предмет при этом остается целым и невредимым. Так можно исследовать пигменты всего что угодно, от покровов мумии до Туринской плащаницы, не нанося вреда самому материалу. Я попросила доктора Иэна МакКевоя с археологического факультета Гарварда проанализировать результаты нашей спектроскопии, и он подтвердил, в наших пробах действительно содержится окись железа, глина и кремний. Значит, это красная охра? Да, красная охра. Но ведь ты и так это знала. Все-таки приятно было получить и его подтверждение. Доктор МакКевой даже предложил помочь установить ее происхождение, определить, из какой части света это самая красная охра. И такое действительно возможно? Эта технология пока еще в стадии разработки, и в суде в качестве доказательной базы, вероятно, будет признана не скоро. Но доктору МакКевою было очень интересно сравнить наши пробы с образцами охры, которые он собрал в разных частях света. Он определяет концентрацию других 11 элементов в пробах, таких как магний, титан и торий. Суть его теории в том, что каждому конкретному географическому району соответствует определенный набор микроэлементов. Это то же самое, что, исследовав пробы почвы с автомобильных покрышек, установить, к примеру, что в этих пробах содержатся частицы свинца и цинка с добычного участка где-нибудь в Миссури. В нашем же случае с охрой мы изучаем пробу на предмет содержания в ней 11 разных элементов. Тех самых других элементов. Верно. Вот так археологи и составили целую базу данных об источниках охры. Но зачем? С помощью такой базы можно определить происхождение того или иного предмета. Например, каково происхождение красителя с Туринской плащаницы, Франция или Израиль? Если найти ответ на этот вопрос, можно установить происхождение плащаницы. Или, скажем, наскальные рисунки. Где древний художник брал охру? Если за несколько тысяч километров от тех мест, где рисовал, значит, он либо сам ходил добывать ее, либо приобрел у кого-то. Ведь определенные формы товарообмена существовали еще в доисторические времена. Вот почему эта база имеет такое важное значение. Она позволяет нам заглянуть в жизнь древних. «Так что там выяснилось о наших пробах пигмента?» — спросил Фрост. «А вот что». Эрин улыбнулась. «Во-первых, в них содержится довольно значительное количество двуокиси марганца — 15%, что придает пигменту более глубокий и насыщенный оттенок. В таких же пропорциях двуокись марганца содержится и в красной охре, которая была в ходу в средневековой Италии». «Значит, это итальянский краситель?» «Да нет. Венецианцы привозили его из других мест. После того, как доктор МакЭвой сравнил профили всех элементов, он, в частности, установил одно из вероятных мест его происхождения — красную охру там добывают и поныне, остров Кипр. «Мне нужно взглянуть на карту мира», — сказала Джейн. «На всякий случай я скачала одну из интернета», — сообщила Эрин, указав на папку. Джейн нашла нужную страницу. «Ага, вот, это в Средиземном море, к югу от Турции». «По-моему, куда проще было взять красный мел», — заметил Фрост. «Да и куда дешевле. Ваш убийца выбрал необычный пигмент из малоизвестного источника». «Может, у него есть связи на Кипре?» «Или он попросту затеял с нами игру», — предположил Фрост. «Рисует всякие странные знаки и пользуется странными пигментами, вроде как хочет заморочить нам голову». Джейн продолжала разглядывать карту и думала о знаке на двери черного хода в доме Энтони Сансоне. «Уджат — всевидящее око». Она посмотрела на Фроста. «Египет находится как раз к югу от Кипра». Вспомнила о глазе гора. «А это еще что?» — спросила Эрин. «Знак, оставленный на месте преступления в Биконхилле», — пояснила Джейн. «Гор — древний египетский бог солнца». «Сатанинский символ?» «Пока неизвестно, какой смысл в него вкладывает преступник», — сказал Фрост. «Каждый думает по-своему. Что он сатанист, или любитель истории, или всего-то навсего сумасшедший». Эрин кивнула. «Что-то вроде сына Сэма». Примечание. Имеется в виду американский серийный убийца Дэвид Берковиц, родился в 1953 году, застреливший 6 человек. На одном из мест преступления полиция обнаружила письмо. В нем содержалось признание, преступник действует не по собственной воле, убивать его заставляет некий папа Сэм. После психиатрической экспертизы полиция делает заключение, преступник страдает параноидальной шизофренией. И с этого момента у пока еще неизвестного убийцы появляется новое имя — сын Сэма. Конец примечания. Помню, полиция потратила уйму времени, выясняя, кто он такой, этот таинственный Сэм. А оказалось, что это всего лишь слуховая галлюцинация убийцы, говорящая собака. Джейн закрыла папку. «Знаете, я очень надеюсь, что наш преступник тоже полоумный». «Почему же?» — поинтересовалась Эрин. «Потому что куда страшнее, если это не так, если он совершенно в здравом уме». Джейн и Фрост сели в машину лишь после того, как прогрелся двигатель, а Дефростер прояснил запотевшее лобовое стекло. «Вот если бы так же просто можно было расчистить туман вокруг убийцы», — подумала Джейн. «Никак не могу составить себе его портрет, представить, как он выглядит, кто он, мистификатор, художник, историк. Я знаю только, что он живодер». Фрост надавил на газ, и они тронулись в путь, на сей раз гораздо медленнее обычного, поскольку обледенелая дорога была скользкой. Небо совсем расчистилось, и температура воздуха упала, нынешний вечер обещал быть самым холодным за всю зиму. В такое время лучше всего сидеть дома и уплетать теплое жаркое. В такой вечер, надеялась она, зло вряд ли выберется на улице. Фрост поехал по Коламбус-авеню на восток, в сторону Бикон-Хилла. Они с Джейн собирались еще разок осмотреть место преступления. В салоне, наконец, стало совсем тепло, и Джейн до смерти не хотелось снова выходить наружу, где свирепствовал ветер, и идти на задний двор дома Сансоны, где остались замерзшие следы крови. Заметив, что машина приближается к Массачусетс-авеню, Джейн попросила: «Сверни-ка направо». «А мы разве не к Сансоне едем?» «Сверни, пожалуйста». «Как скажешь». Фрост повернул направо. «Вот так и езжай, до Олбани-стрит». «К судмедэкспертам, что ли?» «Нет». «Тогда куда?» «Тут недалеко, в двух кварталах». Джейн оглядывалась на номера домов, мимо которых они проезжали, и вдруг сказала: «Стой, приехали». Она глянула на другую сторону улицы. Фрост притормозил у края тротуара и уставился на Джейн. «Кинкос?» Примечание. «Кинкос» — подразделение компании FedEx. Сеть «Кинкос» оказывает копировальные, печатные и другие офисные услуги, а также осуществляет доставку. Конец примечания. «У меня здесь отец работает». Она взглянула на часы. «Так, сейчас около полудня. И что будем делать?» «Ждать». «Фу ты, Риццоли! Ты это из-за матери!» «Эта история портит мне всю жизнь». «Твои предки поссорились. Что ж, бывает. Погоди, вот поселится твоя мать у тебя? Представляю, как это понравится, Элис». «Я уверен, все это скоро кончится, и твоя мама вернется к себе». «Если все дело в другой женщине, нет». Она вдруг выпрямилась, а вот и он. Фрэнк Риццоли появился из-за дверей Кинокса, застегивая куртку на молнии. Посмотрел на небо, заметно вздрогнул и выдохнул облако пара, тут же побелевшее на холоде. «Похоже, собрался на обеденный перерыв», — заметил Фрост. «Ну и что из этого?» «А вот что», — тихо проговорила Джейн, — «вот что из этого». Тут из дверей вышла какая-то женщина, пышноволосая блондинка в черной кожаной куртке и голубых джинсах в обтяжку. Фрэнк улыбнулся и обхватил ее рукой за талию. Итак, в обнимку они направились по улице в противоположную от Джейн и Фроста сторону. «Черт возьми!» — выругалась Джейн. «Выходит, все правда». «Знаешь, по-моему, нам пора ехать». «Ты только погляди на них, только погляди!» Фрост включил двигатель. «Ну, на самом деле, и я бы не отказался перекусить. Может, поедем?» Джейн открыла дверь и выскочила из машины. «Ой, Риццоли, брось!» Она рванула через улицу и двинулась по тротуару вслед за отцом. «Эй!» — крикнула она. «Эй!» Фрэнк остановился, и его рука непроизвольно соскользнула с талии спутницы. Повернулся и, разинув от удивления рот, уставился на приближавшуюся дочь. А блондинка все еще обнимала Фрэнка, несмотря на его тщетные попытки высвободиться. Издалека женщина и правда казалась эффектной, но, подойдя ближе, Джейн заметила расходившиеся от уголков ее глаз глубокие морщины. Их было не скрыть никакой косметикой, к тому же от нее разило табаком. И Фрэнк положил глаз на эту толстозадую волосатую потаскуху. «Ну, вылитая сучка золотого ретривера!» «Дженни», — начал Фрэнк, — «сейчас не время. А когда оно придет, это время?» «Я позвоню, ладно? Вечером обо всем и поговорим». «Фрэнки, дорогой, что происходит?» — удивилась блондинка. «Не смей называть его Фрэнки. Джейн уставилась на женщину. А тебя как зовут?» Блондинка вздернула подбородок. «А ты кто такая?» «Отвечай, черт бы тебя побрал!» «Ну давай, заставь меня». Блондинка посмотрела на Фрэнка. «Это еще кто, черт возьми?» Фрэнк схватился рукой за голову и простонал, словно от боли. «О, боже! Бостонская полиция!» — объявила Джейн. И, достав полицейский жетон, сунула его блондинке в лицо. «А теперь назови свое имя». Блондинка даже не взглянула на удостоверение. Она не могла оторвать испуганных глаз от Джейн. «Сэнди?» — пролепетала она. «Фамилия?» «Хаффингтон?» «Удостоверение личности?» — потребовала Джейн. «Женя!» — обратился к ней отец. «Брось ты это!» Сэнди безропотно достала бумажник и показала свои водительские права. «А что мы такого сделали?» Она подозрительно взглянула на Фрэнка. «Что ты натворил?» «Чушь какая-то», — только и выговорил он. «И когда эта чушь прекратится, а?» — наседала на него Джейн. «Когда же ты, наконец, образумишься?» «Не твое собачье дело». «Да неужели? Она сейчас сидит в моей квартире и, наверное, слезами обливается. И все потому, что твоя проклятая ширинка нараспашку». «Она?» Снова удивилась Сэнди. «О ком речь? И после 37 лет совместной жизни ты променял ее на эту потаскуху? «Ничего ты не понимаешь», — стоял на своем Фрэнк. «О, я прекрасно все понимаю. Ты даже представить не можешь. Вкалываю всю жизнь, как проклятый, белого света не вижу. А кто-то только стряпать и умеет. Мне уже 61 год, и что я имею? По-твоему, нельзя хоть и раз в жизни порадоваться? Думаешь, у мамы много радостей? Это уж ее трудности. И мои тоже. Да, только я здесь ни при чем». «Ой!» — снова заговорила Сэнди. «Так это твоя дочь?» Она посмотрела на Джейн. «Ты же сказала, что ты коп». Фрэнк вздохнул. «Да, она у нас коп». «А ты знаешь, что ты разбил ей сердце?» — продолжала Джейн. «Или тебе все равно?» «А как насчет моего сердца?» — вмешалась Сэнди. Джейн даже не обратила внимания на блондинку. Она глядела на Фрэнка в упор. «Я не узнаю тебя, папа. Раньше я тебя уважала, а теперь посмотри на себя. Какой ты жалкий, просто ужас. Стоило этой белобрысой потаскушке повертеть задом, и ты, как тот глупый кобель, повел носом. Вперед, папа! Трахайся!» Фрэнк пригрозил ей пальцем. «Ну, я тебе покажу. Думаешь, эта шлюха позаботится о тебе, когда ты заболеешь и сляжешь, а? Думаешь, станет нянчиться с тобой? Господи, да она хоть готовить умеет!» «Да как ты смеешь!» — возмутилась Сэнди. «Меня жетоном не запугаешь!» «Мама простит тебя, пап, точно знаю. Поговори с ней». «Твои действия противозаконны», — всполошилась Сэнди. «Это чистое насилие, полицейский произвол». «Сейчас я тебе покажу, что такое полицейский произвол», — рявкнула в ответ Джейн, — «если ты будешь продолжать давить на меня». «И что ты сделаешь? Арестуешь меня?» — вдруг стала наседать на нее Сэнди, сузив глаза до обрамленных тушью щелочек. «А ну давай!» — блондинка изо всех сил ткнула пальцем в грудь Джейн. «Попробуй!» Дальше последовало непроизвольное действие. Джейн среагировала мгновенно, не задумываясь. Она схватила Сэнди за запястье и вывернула ей руку. Сквозь шум в ушах от притока крови она услышала, как Сэнди застонала, ругаясь, и как отец воскликнул: «Прекрати! Ради бога, прекрати!» Дальше Джейн действовала чисто машинально. Она пихнула Сэнди со всей силы, та тут же упала на колени. Так Риццоли обычно обращалась с преступниками. Только на этот раз ею руководила настоящая ярость, заставлявшая Джейн сильнее выкручивать руки, стремиться причинить боль этой женщине, унизить ее. «Риццоли! Господи, Риццоли, хватит!» Окрик Фроста в конце концов заглушил удары ее собственного пульса. Она резко выпустила Сэнди, отступила назад и, тяжело дыша, тупо уставилась на дамочку, которая так и стояла на коленях посреди тротуара и хныкала. Фрэнк опустился на колени рядом с Сэнди и помог ей встать. «И что, черт возьми, ты собираешься теперь делать?» Фрэнк воззрился на дочь. «Арестуешь меня?» «Ты же видела, она толкнула меня. Она была расстроена. Она первая начала выступать». «Риццоли», — тихо проговорил Фрост, — «может, закончим на этом?» «Я могла бы арестовать ее», — выдохнул Джейн. «Могла бы, черт ее подери!» «Ну да», — согласился Фрост, — «конечно, могла бы. Но неужели это необходимо?» Джейн тяжело вздохнула. «У меня есть дела поважнее», — пробормотала она, развернувшись и направившись обратно к машине. Не успела она забраться на пассажирское сиденье, как отец с блондинкой уже скрылись за углом. Фрост уселся рядом и захлопнул за собой дверь. «Не надо было этого делать», — сказал он. «Давай, трогай. Ты как будто с цепи сорвалась. Ты хоть ее видел? Мой отец спутался с какой-то мерзкой дешевкой. Вот поэтому ты должна держаться от нее как можно дальше. Иначе вы укокошите друг дружку». Джейн вздохнула и уронила голову на руки. «Что я скажу маме?» «Ничего». Фрост завел машину и отъехал от края тротуара. «Их брак не твое дело. Придется ехать домой и смотреть ей в глаза, и видеть там боль. Вот почему это очень даже мое дело». «Тогда будь хорошей дочерью», — посоветовал он. «Пусть она поплачется тебе в жилетку. Сейчас ей это необходимо». «Что я скажу маме?» Припарковавшись рядом с домом, Джейн какое-то время сидела в машине и с ужасом размышляла о том, что будет дальше. «Может, не говорить ей о том, что случилось сегодня? Ведь Анжела и так знает, что отец встречается с золотой ретривершей. Так зачем бередить ее рану? Зачем унижать еще больше? Будь я на ее месте, мне бы хотелось знать все. И очень бы не хотелось, чтобы родная дочь от меня что-то скрывала, как бы больно это ни было». Джейн вышла из машины, все еще раздумывая, что же сказать матери. Хотя понимала, на что бы она ни решилась, вечер все равно будет испорчен, и вряд ли какое-нибудь слово или дело способно облегчить мамины страдания. «Будь хорошей дочерью», — как сказал Фрост, — «пусть она поплачется тебе в жилетку». Ну что ж, это вполне в ее силах. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, она чувствовала, что с каждой ступенькой ей становится все тяжелее идти, и мысленно проклинала мисс Сэнди Хаффингтон, перевернувшую всю их жизнь вверх дном. «Уж теперь-то я не спущу с тебя глаз. Попробуй только перейти дорогу в неположенном месте, я буду тут как тут. Не заплатишь штраф за нарушение правил стоянки? Что ж, пеняй на себя. Если мама не может дать сдачи, уж я-то, черт возьми, могу». Она вставила ключ в замок своей квартиры и вдруг оторопела, прислушавшись к доносившемуся из-за двери голосу матери, к ее смеху. «Мама?» Открыв дверь, она учуяла запах корицы и ванили. И тут услышала другой смех, до боли знакомый, мужской. Она прошла на кухню и увидела отставного детектива Винса Корсака. Тот сидел за столом с чашкой кофе в руке. Перед ним стояла огромная тарелка с сахарным печеньем. «Привет», — сказал Винс, поднимая чашку в знак приветствия. Сидевшая рядом с ним на детском стульчике малютка Реджина тоже вскинула свою крохотную ручонку, как будто решила передразнить взрослого. «Хм, а ты что тут делаешь?» «Дженни», — проворчала Анжела, доставая из духовки противень со свежей выпечкой и выдружая его остывать на плиту. «Ну как ты разговариваешь с Винсом?» «С Винсом? Она называет его Винсом?» «Он позвонил, чтобы позвать вас с Габриэлем на вечеринку», — пояснила Анжела. «И вас тоже, госпожа Рицоли», — уточнил Корсак, подмигнув Анжеле. «Чем больше цыпочек, тем лучше». Анжела так и вспыхнула, но не от жара духовки. «Держу пари, он учуял запах печенья по телефону», — сказала Джейн. «Я тут как раз пекла печенье и говорю ему, если поторопишься, глядишь, и тебе перепадет». «Да чтоб я отказался от такого предложения», — рассмеялся Корсак. «Эй, а здорово, когда мама живет с тобой, верно говорю?» Джейн посмотрела на его обсыпанную крошками мятую рубашку. «Вижу, ты завязал с диетой». «А ты, я вижу, в хорошем настроении». Корсак отпил кофе и утер рот пухлой рукой. «Слыхал, что у тебя чертовски таинственное дело». Он смолк и взглянул на Анжелу, извините за выражение, госпожа Рицоли. «Да говорите, что хотите», — ответила Анжела. «Чувствуйте себя как дома». «Только, пожалуйста, не потакай ему». «Какой-то там сатанинский культ», — продолжал Корсак. «И это ты слышал?» «Уйти в отставку не значит стать глухим». «Или немым». Пусть Корсак порядком раздражал ее своими грубыми шуточками и неопрятным видом, он был одним из самых сметливых следователей из тех, кого она знала. Несмотря на то, что в прошлом году ему пришлось выйти в отставку из-за сердечного приступа, он так и не смог насовсем расстаться с работой. Вечерами по выходным она и сейчас частенько заставала его в баре Дойла, излюбленной забегаловке бостонских полицейских, за разговорами о последних полицейских делах. Даже в отставке Винсу Корсаку суждено умереть полицейским. «А еще что ты слышал?» — поинтересовалась Джейн, подсаживаясь к столу. «Что ваш клиент художник, оставляет после себя занятные картинки и обожает...» Корсак запнулся и взглянул на Анжелу, ссыпавшую печенье с противня, «фигурную резьбу». «Я близок к истине?» «Даже слишком». Высыпав остатки печенья в пакет с застежкой молнии, Анжела закрыла его и театральным жестом водрузила перед Корсаком. Джейн никак не ожидала, вернувшись домой, застать Анжелу в таком расположении духа. Ее мать хлопотала на кухне, собирая сковородки и миски, а потом мыла их в мыльной воде. Анжела совсем не выглядела несчастной, покинутой или подавленной. Она словно сбросила десяток лет. «Неужели так бывает, когда тебе изменяет муж?» «Расскажи Джейн про свою вечеринку», — попросила Анжела, подливая Корсаку кофе. «Ах, ну да!» — он громко отхлебнул из чашки. «Понимаешь, неделю назад я подписал бумаги на развод. Почти год препирательств насчет денег, и вот все позади. Ну, и я тут подумал, может, пора отпраздновать мое новое положение. Ведь я теперь вольная птица. Я и каморку свою уже украсил. Классный кожаный диванчик прикупил, телевизор с большим экраном. Куплю еще пару ящиков пивка, позову друзей, и мы все вместе славно потусуемся». «Он превратился в подростка, только 55-летнего, толстопузого и лысеющего», — подумала Джейн. «Какой же он жалкий». «Так ты придешь, верно?» — спросил он у Джейн. «Вторая суббота января». «Надо обсудить с Габриэлем». «Если он не сможет, приходи одна». «Только не забудь прихватить с собой старшую сестру». Он подмигнул Анжеле, и та хихикнула в ответ. Обстановка становилась все более напряженной. и Джейн даже почувствовала облегчение, услышав приглушенный звонок своего сотового телефона. Она прошла в гостиную, где оставила сумочку, и достала из нее телефон. «Риццоли», — ответила она. Лейтенант Маркет не стал тратить время на красивые слова. «Будьте поучтивее с Энтони Сансоне», — сказал он. Из кухни донесся хохот Корсака, и это ударило ее по нервам. Уж коли вздумал флиртовать с мамой, ради бога, делай это где-нибудь в другом месте. «Слыхал, вы докучаете ему и его друзьям», — продолжал Маркет. «Тогда, может, объясните, что, по-вашему, значит докучать? Вы допрашивали его почти 2 часа, изводили его дворецкого и гостей, и сегодня снова возвращались к нему с вопросами. Вы обращаетесь с ним как с последственным. Ну, мне жаль, если я его обидела, но мы работаем как обычно. Риццоли, не забывайте, пожалуйста, он вне подозрений». Я пока не пришла к такому выводу. У него была О'Доннелл, и у него же в саду убили косовец. Когда дворецкий находит тело, что делает ваш Сансоне? Фотографирует и распространяет среди своих друзей. Хотите знать правду? Эти люди ненормальные, уж Сансоне точно. Он не входит в число подозреваемых. Я его из этого числа не исключаю. Можете верить мне, оставьте его в покое. Джейн осеклась. Может быть, поясните, лейтенант? Тихо попросила она. Чего еще я не знаю об Энтони Сансоне? Нам не нужно таких врагов. Вы его знаете? Лично нет, просто мне спустили сверху указания. Велели обходиться с ним почтительно. Джейн отключила телефон, подошла к окну и засмотрелась на заметно поблекшее вечернее небо. Наверное, опять снег пойдет. Она подумала, стоит только понадеяться, что кругом ясно, как вдруг на небе появляются тучи, закрывающие обзор. Она снова взяла мобильный телефон и принялась набирать номер.